эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 3 марта 2020 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко, Василиса. Здравия, Василиса. Здравы, будьте люди добрые. И Светлана Большакова. Она следит за чатом и принимает ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира – азбучная истина жарьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 3 от 8 до 14 лет. Сегодня в эфире Василиса поведает нам семеричные циклы развития человека. Изучим жарье тело человека с помощью образов буквицы. Образы буквиц и особенности возрастной психологии от 8 до 14 лет. Буквица и становление характера человека. Образование и самообразование на основе буквицы. Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки жизни. Я вам напомню, что сегодняшние вопросы вы можете задавать Василисе на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Напомню, что ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Василиса, прошу тебя, можешь начинать. Да. Вечер добрый. Сегодня снова с вами я и кот-ученый. Этот наш кот-ученый Кузя его зовут. Он подросток, еще юнец. И он первый раз пришел к нам в эфир, потому что обычно ходят к нам на эфиры уже умудренные опытом и сединами коты-ученые. А этот совсем юный и вот сейчас ведет и хвостом. Тут, видите, в эфир входят. Ну, наверное, так и нужно, потому что сегодня мы с вами будем говорить о детстве, которое переходит в юность. И я благодарю вас за те теплые отзывы, за те вопросы и за ваш отклик живой, который поступает по мотивам первых двух эфиров. И очень много просмотров, очень много откликов, очень много добрых слов, пожеланий в личку приходят, и в чате вы пишете. И это меня вдохновляет двигаться дальше. И один из вопросов, который несколько раз звучал, это вопрос, что за картины, которые, на фоне которых я веду свой рассказ о школе жизни. За мной на стене в нашей избушке висят две картины художника, чудесного художника из Твери, Александра Угланова, нашего современника. Картина, которая находится справа, это картина «Утро сварога», а картина слева называется «Веда» из цикла «Берегини Руси». И эти картины помогают мне быть в потоке с нашими предками, с нашей родной культурой, с образностью нашего языка, со сказочными образами, теми ключиками и подсказками, которые оставили наши предки нам. Поэтому надеюсь, что они вас вдохновляют и тоже настраивают на обучение в школе жизни. Картину «Утро сварога», обратите внимание, сегодня на одном из слайдов покажу поближе и полностью. И на этой картине есть очень много ключиков, подсказок, о которых мы уже с вами неоднократно говорили на предыдущих занятиях, на предыдущих эфирах. Это и путь пары. Великое древо миров управляется единым создателем, но этот единый создатель проявлен в явном мире в виде мужского и женского начала. Мужское и женское начало даруют чудо рождения ребенка и продолжение новой жизни. Могучее древо жизни свивается из разных потоков, которые также в этих картинах можно увидеть. На картине «Утро сварога», может быть, здесь сейчас не особо видно, но здесь есть и образы лисы, образы уходящей эпохи, которая уносит с собой все самое лживое и кривое, растворяя через осознанность людей. И есть в этой картине волк, символ новой эпохи, которая приходит и озаряет наши сердца как бы новым знанием. Мы начинаем очищаться. Лучи утра сварога входят в дом нашего сердца, нашего тела, нашего сознания, оживляет три царства. Три сказочных царства тоже есть на этой картине. А еще золотым дождем прямо сверху струится буквица. Прямо вот такие вот буковки падают вот так вот сверху и также присутствуют в этой картине. Так же, как и много других образов, символов, подсказок. И, конечно, образ нашей богини-матушки природы, образ берегини, образ женского гармонизирующего, ладующего начала и стихии природы, стихии земли, стихии, которая помогает нам быть в гармонии с самими собой и с миром. Все эти образы вдохновляют меня идти дальше по своей золотой ниточке. И я надеюсь, я смогу вдохновить вас теми знаниями, которые помогли мне наладить многое в своей жизни, потому что я также человек, который родился в такую же переломную, тяжелую, непростую эпоху, и многое из того, что я в жизни своей совершила, я интуитивно сделала верно, но что-то где-то накосячила, где-то наступила на грабли. То есть путь любого человека сейчас очень тернистый и непростой. Но вне зависимости от того, какого мы возраста, мы, открывая на этапе перехода сокровенные такие ларцы внутреннего знания, подключение к божественному потоку и к родовой мудрости, к мудрости предков, к сказочной мудрости, к науке образности и тайнам русского языка, мы можем многое в своей жизни наладить, вне зависимости от того, сколько нам лет. А сегодня мы с вами погружаемся либо в свои собственные воспоминания, либо в жизнь наших подрастающих детей. И так можно работать с этим знанием, а лучше всего работать и так. То есть через наших детей мы и сами ладимся. Но если наши дети уже взрослые, и мы сейчас не имеем возможности соприкасаться с подростками, то просто проживая заново какие-то этапы человеческого пути, в данном случае от возраста до 8 до 14 лет, мы сможем с вами что-то наладить, что-то понять, что-то отработать и через образы, через мыслеформы, через работу с собственным сознанием, собственной психикой, с собственным сердцем и, конечно же, на явном уровне начать что-то менять, вооружившись новыми ключиками и новым знанием. Итак, добрый путь. Итак, сегодняшняя наша тема — азбучная истина жарьего тела. В буквице это проявлено строчкой «живот гервь» и всеми буквами между ними. И мы говорим о возрасте от 8 до 14 лет, которые как раз и соответствуют этим образам и этому возрасту. Мы продолжим с вами разговор о том, какие этапы проходят формирование человека, как становится его характер, как световые и теневые грани человека раскрываются в нем самом. И школа жизни уникальная, удивительная, она очень здорово отличается от нашей обычной школы, хотя в ней тоже есть уроки. И что-то есть очень настоящее и очень общее. В чем же суть школы жизни, в отличие от той школы, в которой привыкли учиться мы? Там также есть уроки. Эти уроки и экзамены связаны с отдельными этапами человеческого пути, и мы уже по этим этапам с вами путешествуем. То есть мы прошли уже с вами первую, такую предрождественскую стадию, урок ижа йота и жа. Мы прошли с вами второй урок. Это урок от рождения до 7 лет, первую строчку буквицы. И сейчас мы с вами будем размышлять о следующей строчке буквицы. То есть у нас вот так вот линия нашего путешествия движется вот такой вот змейкой. И сейчас мы переходим на следующую строчку. Так вот, когда мы учимся в школе жизни, жизнь всегда нас проверяет не в виде какого-то учителя, который приходит с указкой и задает нам задачи и проверяет тесты, либо как мы хорошо решили то или иное письменное или устное задание, а проверяет нас жизненными обстоятельствами и одаривает нас самыми главными оценками. А это богатство, которое идет от Бога. Это наше здоровье, наше счастье, радость. И это золото жизнетворной энергии. И если мы идем по золотому пути или по радужному пути, то мы получаем счастливую судьбу, долю. Если же мы сбиваемся с пути и начинаем реализовывать по закону свободы выбора свои какие-то теневые стороны, вступаем с радужного золотого пути на черно-белый путь, то тогда жизнь нам преподносит сначала уроки испытаний. Она как бы сигналит нам о том, что мы сбились с пути. И выдает волшебные пендели, по-сказочному золотые петушки. Сначала петушки прилетают золотые и говорят: «Эй, ты не туда идешь, может, как-то что-то нужно иначе сделать или что-то изменить?» Если мы не слышим золотых петушков, то следом прилетают жареные, вступают в действие грабли или... И мы начинаем проваливаться в какие-то теневые вселенные, либо попадаем в миры иллюзий. И тогда жизнь жизненными обстоятельствами показывает нам с помощью богини Недоли, что мы идем не туда. И в наших силах увидеть все это через зеркало мира, через жизненные обстоятельства и сделать верный выбор. Опять вернуться к путеводному камню на распутье, проанализировать свой путь и двинуться дальше. А главные испытания, с одной стороны, в жизни неожиданные, но неожиданные они только тогда, когда мы не ведаем о том, какова же, собственно, программа этой жизни. Так вот, оказалось, что в образности русского языка вот эта самая программа и зашита. Поэтому, путешествуя от буквы к букве, от буквицы к буквице, и так вот строчка за строчкой, через наши ключевые коды, камертонные настройки русского языка, мы можем быть предупреждены, чему же нам нужно научиться в школе жизни. А будем ли мы идти постепенно йота за йотой, либо захотим перескакивать с урока на урок из класса в класс, либо мы захотим сбегать с уроков. Это наше право. Но волшебные пендели, либо такое вот богатство настоящих жизненных оценок, это то, что мы увидим, очевидно, в череде жизненных обстоятельств и понимая, ладится ли наше здоровье, гармонична ли наша семья, насколько мы счастливы, успешны, насколько мы реализованы, насколько мы смогли реализовать те таланты, которые в нас заложены всех от рождения. То есть каждый на дорогу жизни выходит со своей ступеньки. Да, души все рождаются разными, но путь, принципы и основные этапы пути у всех душ одинаковые. Просто каждая душа проходит это на своем собственном уровне в зависимости от своего индивидуального опыта и от своих каких-то кармических ситуаций, которые он накопил в прошлых жизнях и должен решить в этой, чтобы двинуться дальше. Поэтому, изучая буквицу, мы можем вернуться к камертонным настройкам и снова выйти на счастливую судьбу, долю, проработав свои теневые грани и наладив движение к световой вселенной Создателя. На предыдущих этапах, в первом и во втором выпуске, мы с вами успели поговорить о времени до рождения и подробно говорили с вами на прошлом занятии об азбучной истине явьего тела, об уроках «Аз», «Боги», «Веди», глаголе «добро», «есть», «есть». В каждой буквице этой строчки для нас была подсказка, как помочь ребенку или помочь самим себе, если у нас эта строчка не пройдена, либо если мы находимся уже на втором этапе нашего жизненного пути, потому что на втором круге эти же буквицы соответствуют годам жизни человека от 50 до 56 лет. То есть вне зависимости от того, дети ли мы, либо мы уже в состоянии вот зрелости 50-56 лет, либо мы находимся в каких-то промежуточных возрастах, мы все равно можем вернуться к этим урокам, что-то проработать, осознать даже в нашем внутреннем плане, а что-то и наладить на явном уровне, потому что с физическим телом, с нашим волшебным сосудом мы должны работать постоянно. Наше тело всегда требует внимания, всегда требует заботы, а строчка явного тела именно с этим нам помогла разобраться. И к возрасту 7 лет ребенка, которого в это время называют дитя, чадо, ребенок, доча, сыночек, там, доченька, такими ласковыми и очень нейтральными пока еще словами, где только начинается обозначаться пол. Первые варианты, которые связаны с идентификацией по полу, происходят в возрасте 3-4 лет, вот в районе буквицы «Веди», глаголе. И здесь, в этом возрасте, очень важно было ребенку этот этап пройти спокойно, без особых каких-то перекосов и акцентов со стороны родителей. Просто ребенок, изучая себя, свое тело, должен был понять, кто он, мальчик или девочка. А родители разными способами, о которых мы говорили на прошлом занятии, могли это помочь проакцентировать без зацикливания внимания на половом вопросе. И тогда дальнейшее развитие ребенка в этом направлении в следующем возрасте пойдет более гармоничным путем. Так вот, ребенок, чадо, в следующем возрасте становится уже кем-то другим. А до 7 лет нам нужно помочь своим маленьким деткам здраво, естественно, приземлиться в явном теле, настроиться в нем, потому что мы как бы из невесомости прилетаем и встраиваемся в явный физический план. Нам нужно научить ребенка и помочь себе хорошо развить физическое тело, научиться обслуживать и ухаживать за телом самому, жить и уметь выжить, то есть уметь выжить в этом теле. Поэтому испытание первого цикла обучения в школе жизни в традиции всегда было, чтобы ребенок мог уметь выжить, если он остался один. И мы на этом с вами и закончили. Да? То есть урок «Аз есть» — это научиться полностью быть самодостаточным и в плане самообслуживания себя самого и с взаимодействием с близлежащим окружающим пространством, которое есть в ближайшем доступе, то есть это в доме либо на ближайшей природе. Если с ребенком в этом возрасте что-то не так и что-то случается с ним, потому что ребенок, в общем-то, в этом возрасте находится под серьезной защитой божественных сил, легов-хранителей, богов, наших предков и самой семьи. Но если с ребенком что-то случается, он очень сильно болеет, либо какие-то проблемы, связанные с взаимодействием с ребенком, то обратите внимание, это либо очень серьезные косяки родителей, которые они допустили при взаимодействии с ребенком в эти самые важные первые годы его жизни, либо это неосознанность родных, там, например, бабушек, дедушек. Не все сейчас старшее поколение пребывает в адеквате, и порой бабушки и дедушки ведут себя очень неадекватно по отношению к воспитанию своих внуков и к взаимодействию со своими детьми. Бывают дети сейчас мудрее, чем бабушки и дедушки. Это, конечно, надо выправлять, это дефект уходящей эпохи, эпохи Лисы. Но тем не менее, если вы это замечаете, ладуйте эти ситуации в роду, смотрите, как с этим поступать. Еще бывает такая ситуация, что если с ребенком что-то сильное случается, либо он родился там калекой, либо что-то, какие-то патологии серьезные, возможно, это какая-то отработка кармы предыдущей жизни для того, чтобы за этот период карма прочистилась и ребенку открылись врата в новую возможность уже в этом воплощении. И нужно просто правильно эти первые годы прожить, и очень многое за них, за это время, за первые 7 лет можно наладить. А также бывают вот такие случаи, что если с ребенком что-то случается, например, какой-то несчастный случай, то иногда определенные души страхуют от какого-то неверного шага, то есть как бы жареный петушок прилетел в раннем возрасте для того, чтобы оградить в раннем возрасте ребенка душу от какого-то неверного шага, чтобы он, например, не оказался в детском саду, как вариант, или в яслях. И для этого его могут уложить в кровать, чтобы он остался на воспитании дома. Разные сейчас бывают случаи, но вот это 4 основных. И пробуйте с такими ключиками-подсказками разбираться. И очень важно в этом возрасте до 7 лет ребеночка не отрывать от корней. То есть он должен прорасти в том месте, где он родился. То есть не рекомендую в этом возрасте куда-то далеко уезжать от места рождения. Сначала корень должен прорасти в родную землю, тогда у человека будет малая родина. А если у него будет малая родина, то в дальнейшем у него будет и большая родина. Расширение идет постепенно в традиции, в мудрости предков. Если мы ребенка в раннем возрасте отправляем вместе с собой в путешествие в Индию, в Египет, куда-то на моря, океаны, прекрасные экзотические страны, где тепло и комфортно, то тем самым мы его отрываем от родной земли, возможно, от своего предназначения, и дети могут превратиться в людей, которые сейчас принято называть перекати-поле, то есть люди без корней, без рода, без племени. Вот такие еще подсказочки. Самое главное, на что нужно обратить внимание, как итог, при воспитании до 7 лет. В азбучной истине аз есть, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии. А сейчас ребенок подрастает, наступает очень важный период, когда ребенок отключается от родителей и вступает в период очень мощный, очень важный. Это отключение от как бы родительского источника питания и переход на собственный такой вот генератор начинается примерно в 7 лет и проходит через все 7-летие, о котором мы сейчас и будем говорить. И наши буквицы, которые нам в этом помогут, это буквица «Живот», которая соответствует возрасту 7-8 лет. Это буквица «Дзело», возраст 8-9 лет. Это буквица «Земля», 9-10 лет. Буквица «Иже», 10-11 лет. Буквица «Ижеи», 11-12 лет. Буквица «Инить», 12-13 лет. Буквица «Гервь», 13-14 лет. И напоминаю вам, что не в этом возрасте нужно развивать то или иное качество, о котором мы будем говорить, а к этому возрасту уже наступает как бы проверка, экзамен, насколько человек подрастающий или взрослый человек готов те или иные энергии, которые приходят как экзамен от Создателя, как испытание, как проверки, как такая вот школа жизненных обстоятельств. И, соответственно, эти качества должны постепенно нарабатываться в предыдущие периоды, когда проходятся другие уроки. То есть программу желательно знать с опережением для того, чтобы вовремя все подготовить и разные уроки жизни человека были пройдены гармонично. В этом возрасте ребенка уже называют по-другому. Девочка переходит постепенно в состояние девицы, а дальше девушки. И называют ее уже дочь, и либо девица, либо девушка постепенно с возрастом. А для мальчиков в этом возрасте очень много своих других каких-то названий. Мальчик, малец могут называть. Называют сейчас в современном мире всех детей подростки, но в культуре есть другие имена, которые имеют уже как бы разницу. К мальчику мы обращаемся или к девочке. Например, в северной традиции на севере сохранилось до сих пор такое название, как зуёк. Зуйками называли мальчиков-подростков. Отец уже обращается к отцу, там не сынишка, не сыночек, а уже обращается сын. Иногда называют мальчиков этого возраста юнец. В морской традиции сохранилось название юнга. Позже мы называем юношей. Или и мальчиков, и девочек мы называем. И для тех и других мы говорим, что наступает период детства, которое переходит через подростковый период в состояние юношества. Очень важный, очень мощный период, который так же, как и период раннего детства, закладывает важнейшие основы для дальнейшего формирования и развития уже взрослого человека. Чем ближе к рождению, тем более важно на эти периоды обращать наше внимание, и пока детки еще в нашем поле, помогать им становиться настоящими человеками, что является основной задачей школы жизни. И в этом возрасте очень важна роль семьи. То есть роль семьи важна до зачатия, до рождения. Роль семьи важна в первые 7 лет жизни. И сейчас происходит некая разница. То есть в это время отключаются материнские энергии. То есть мать перестает где-то к возрасту там 2 лет кормить ребенка грудью, но у ребенка продолжают еще находиться во рту молочные зубы. И через молочные зубы ребенок связан с материнскими энергиями. И во многом еще пребывает ее в поле, как бы под защитой ее в прямой связке. А вот энергия отца действует на ребенка в момент зачатия. И где-то вот начиная как раз с возраста 6-7 лет энергия отца очень активно входит и для воспитания мальчиков, и для воспитания девочек. И в этот момент очень важно посмотреть, какие сейчас существуют модели взаимодействия и воспитания в современных семьях, которые выращены в эпоху Лисы, и что нам можно исправить. Сейчас дети и подростки во многом пребывают и дома, и в школе под воспитанием женщин. С одной стороны, это хорошо, что хоть женщины занимаются воспитанием, потому что мужчины убежали с поля образования и воспитания. Особенно последние 100 лет они прекратили заниматься, а в последние 30 лет мужчины все сбежали из школ. И сейчас обвиняют женщин, что женщина не должна заниматься воспитанием детей. То есть такие разговоры часто ведутся, но нужно понимать, что да, конечно, мужчина должен быть настоящим воспитателем, и через мужскую энергию, начиная с 7 лет, идут процессы образования и воспитания. Женщина помогает этим процессам несколько иным образом, как вдохновительница, как берегиня, она помогает мужчинам через передачу знаний, тем, что она делится мудростью. А прямое воздействие все-таки хорошо бы, чтобы шло через мужские энергии. Всегда здорово, когда учитель в школе мужчина. Но сейчас как бы есть в воспитании женщины, образовании огромный перекос. Женщины настолько захватили власть над подрастающими детьми и дома, и в школе, что перекосы абсолютно очевидны. Бывает, и в возрасте 7 лет мама завязывает ребенку шнурки и вводит ребеночка в школу, носит ему портфель, бабушки также поступают, кормят, как говорится, из ложечки, и в прямом, скорее в переносном смысле. Но мы прекрасно знаем, что сейчас есть и 40-летние мужчины, и женщины, особенно мужчины, которые пребывают в состоянии детского возраста, которые до сих пор ищут в женщинах мамочку, которая будет их кормить с ложечки. И это печаль современного мира, и это, конечно, надо выправлять. Другая модель, такая достаточно деструктивная, которая сейчас есть, это когда воспитание подростков и детей идет через очень агрессивное назидание, постоянные какие-то выволочки, постоянные проповеди о том, каким хорошим нужно быть, воспитание через наказание. И это тоже не приводит к существенным результатам. До 7 лет такими способами на ребенка можно еще влиять, потому что он еще находится в поле родителей и боится родителей, и старается как-то родителей слушаться, потому что он зависим от них. Но начиная с 8 лет, такие методы начинают все меньше и меньше действовать на ребенка, а порой приводят к совершенно противоположному результату. И следующая модель, которая есть в эпохе Лисы, это залюбить ребенка до смерти. Да? То есть вот родители так любят в кавычках своего ребенка, так его холят, лелеют, так ему все выполняют, все его требования, что это также приносит очень деструктивные последствия. И эти деструктивные последствия очень активно начинают вылезать уже в возрасте после 7 лет и дальше приводят к формированию совершенно неадекватных взрослых людей, которым все позволено, все можно, и которые считают, что главный девиз жизни — это «бери от жизни все и ничего не давай в мир». А в эпоху волка главными моделями поведения являются, как я уже сказала, акцент на то, что мужчина должен быть основным наставником, воспитателем, человеком, который передает и мужчинам, и женщинам какие-то верные, закладывают духовно-нравственные ценности и образы. А женское воспитание и образование сводятся несколько к другим ролям, о них мы попозже поговорим. И женщина, конечно, на мой взгляд, тоже должна принимать участие в процессах образования, но делает она это по-женски, через некую дистанцию, через хлопанье крыльями, через вдохновение, через творчество и через многие другие женские волшебные качества и техники, технологии, если хотите, волшебства, которые доступны женщинам-берегиням. И этот период, конечно, когда ребенок становится непослушным, он постепенно начинает отходить от родителей, и наша задача — помочь ему перейти на самостоятельные рельсы, на самостоятельный путь отправиться. То есть начинается новое самостоятельное приключение в школе жизни. И в это время открывается жар-птица наша. То есть это возраст от 8 до 14 лет, когда жарье тело, конечно, которое у нас есть, уже встроено в наше тело физическое на более ранних этапах, но в это время происходит его активизация. И ребенок, чувствуя свою собственную силу, начинает вести себя совершенно иначе. Что же такое жарье тело или наша жар-птица по-сказочному? Птица-жар, как вихрь влетела, в танец света приодела, разноцветных крыльев ширь разметала на весь мир, чудный свет вокруг струится, но не греет, не дымится, из мерцания дивных перьев ткет волшебное творение. Чтоб по полной жарить мог, разноцветный шьет шатер, всю энергию огня, дар возьми ты от меня. Дивный плащ сей непростой, хочешь, станет он броней, крылья плотно ты сложи, смело в матрицу иди. Хочешь, крылья распусти, мир в объятиях закружи. Жизни ощути восторг, в явь смелей иди вперед. Воплощай свои мечты, о подарке помни ты. Такой завет дает жар-птица, наше более тонкое материальное тело, тело энергии, наша аура, если хотите. И это тело раскрывается постепенно, шаг за шагом, на протяжении всего возраста. Жарье тело — это тело огненной энергии и эмоций, аура и эфирное тело — часть нашего жарьего тела, что смогли обнаружат современные ученые. Также это тело называют эмоционально-чувственным, а по-сказочному — жар-птица или жар-цвет. И та жар-птица, которая у нас была над ребеночком, над маленьким, с самого его рождения, над колыбелькой, это было как бы напоминание, как образное обучение тому, что знай, когда-то наступит время, и твоя собственная жар-птица начнет расправлять свои перья. Это тело дарует красоту человеку, силу, могущество, воплощение его самых заветных мечтаний, самых заветных желаний, а также является его надежной невидимой защитой. Жарье тело – это невидимые обычным зрением переливающиеся сферы в форме цветка жизни, состоящие из энергетических животоков, по которым струится волшебная сила, питающая огненной энергией клеточки нашего тела. И центр волшебного цветка жизни находится внутри нас, а его лепестки распускаются всеми цветами радуги внутри и вокруг нашего физического тела полем энергии. У здорового тела аура переливается разноцветными огненными всполохами. Жарье тело можно сравнить с вращающимися огромными крыльями, которые можно расправлять, воздействуя на окружающее пространство. Исходящее от оперения жар птицы сияние озаряет все чудесным светом. В том или ином душевном состоянии преобладают определенные цвета и оттенки спектра, а пространство действия изменяется. По цвету и по размеру жарьего тела, которое хорошо чувствует наши эмоции, мысли, реагирует на слова, можно определить наше психоэмоциональное состояние. При необходимости огненное тело можно сжимать, концентрируя до состояния брони, и оно начинает повторять форму физического тела. И такими способами концентрации жарьего тела, например, владели наши воины, казаки, когда они перед боем снимали с себя одежду, концентрировали жарье тело и летели в этой силе, сконцентрированной в бой. И эта сила от них, и, как говорится, и такого солдата, и пуля не брала, и смерть боялась. А когда нужно в бою, они открывали жарье тело, и в этот момент они могли створить чудеса. То есть бесконтактный бой и различные другие волшебные техники, когда вышел, например, Илья Муромец в поле боя, махнул крылом и улица, махнул рукой улица, махнул крылом, махнул другим крылом, фактически крылом, получился переулочек. Вот это работа жарьего тела. Но для того, чтобы оно было таким мощным, сильным, и можно было так взаимодействовать с миром, этому нужно было поучиться. В иконописи есть такое понятие мандерла, и его символическое изображение – сияние вокруг Христа, вокруг Спасителя, что весьма напоминает ауру человека. Жарье тело есть не только у человека, но и всего живого. Например, это показано в фильме «Аватар» или в уральских сказах Бажова очень много иллюстрации того, как мир сияет и струится вот этими аурическими движениями нашего жарьего тела. Жарье тело на самом деле можно увидеть даже обычному человеку. По крайней мере, эфирный слой совершенно спокойно можно научиться видеть. Надо только немножечко настроить свое зрение. И все это не что иное, как волшебные вот такие вот чудесные таинственные рисунки нашего жарьего тела. Формирование жарьего тела – это поиск и укрепление точки сборки внутри себя, работа с энергетическими центрами-чарами, раскручивание энергетических потоков снаружи и умение ими управлять. Навыки работы с этим телом используются не только в бесконтактном бое, но и в целительстве, в перемещении тяжелых предметов, при ведении переговоров, в управлении людьми. То есть человек заходит с большим жарьим телом и сразу видит, пришел большой человек. И этого человека сразу начинают слушаться. Вот огромное жарье тело, мощное жарье тело, например, у Алексея Орлова или у Ивана Царевича. И с таким жарьим телом можно действительно творить большие дела, особенно когда и с другими телами все в порядке. Волхвы, богатыри, князья обладали силой жарьего тела, что помогало им влиять на ход событий. сказках это тело управляло ковром-самолетом, летучим кораблем или ступой бабы-яги. То есть, имея сильное жарье тело, человек может преодолевать силы гравитации. Но для того, чтобы оно таким было, нужно его правильно развить. Тело, жарье тела человека может быть разных размеров, от 2 метров до 20 километров, а может быть и больше. Но это о чем сказочные истории говорят. У современного человека жарье тела в среднем от 2 до 7 метров. И почему мы сейчас пребываем с такой хиленькой жар-птичкой, мы и будем сегодня размышлять. И вы прекрасно знаете, что если наша аура, даже если она маленькая, всего там 2 метра или даже меньше, но при этом она целостная, вот как на рисунке под названием «Здоровый человек», мы еще более-менее здоровы. Но если наше жарье тело пробито, наша аура повреждена, то здесь уже на уровень физики проходят различные заболевания. То есть жарье тело действительно нас защищает от очень многих поражений. И приведение его в порядок, и расширение, и его активизация — это очень важная задача, с которой мы поможем справиться и нашим подрастающим детям, и поможем самим себе. Считается, что жарье тела формируется, уже закладывается, встраивается в физическое тело к 3 годам. Но активно оно развивается и укрепляется в возрасте от 8 до 14 лет. Жарье тело, так же как и физическое тело, является смертным. И если физическое тело вот умирает, и мы как бы считаем, что человек умер, то жарье тело еще продолжает жить 3 дня. И поэтому человека хоронят, сжигают или кремируют на 3-й день. Это тоже связано с все разные этапы наших тел, знаний, связанных со сменой мерности, с переходом и с обрядами перехода. И вот этими днями перехода — это очень важное знание, которое тоже связано с нашими энерготелами. И в это время, в возрасте от 8 до 14 лет, мы проходим огромные испытания силой, потому что внутри нас зажигается внутренний огонь. Электрические импульсы начинают очень активно в нас бурлить. Мы переходим, и подростки переходят, дети и подростки переходят на свой собственный как бы генератор. И этот генератор вырабатывает электричество внутри собственного нашего тела. По телу начинает бежать огненная сила, и главный урок этого возраста — научиться справляться с этой силой, чтобы эта сила, которая начинает оживать с 8 лет, очень активно, огненно обжигающая, смогла прорасти и стать, и с ней можно было слиться уже к возрасту 17 лет. Вы знаете, что к 17, к 14 годам. То есть к 14 годам молодцы уже на Руси были такими молодыми, настоящими воинами-богатырями, потому что они получали правильное, мудрое, природосообразное образование и становились настоящими богатырями. То есть именно в это время, от 8 до 14 лет, наступает так называемая подростковая гиперактивность. У молодых людей формируется мощная энергетическая защита и ярая страсть действия. В этом возрасте энергия жизни бурлит, требует выхода и реализации. И еще одна подсказка, к которой мы сейчас обратимся, которая также связана с пробуждением нашей жар-птицы, это то, что жар-птица пробуждается у мужчин и женщин несколько по-разному. И особенности формирования мальчиков и девочек и формирование силы сильной, силы мужской и силы ладной, силы женской, они отличаются. И то, как мы будем воспитывать и образовывать наших мальчиков и девочек в этом, именно в этом возрасте, во многом зависит от того, каких мужчин и женщин мы получим дальше. Если до 7 лет образование идет в семье как бы полностью вместе, в дальнейшем, конечно, совместное образование тоже продолжается, но в этом возрасте очень важно делать акценты на мужское и женское образование. С 7 лет уже вполне можно, с 8 лет можно уже разводить мальчиков и девочек, по крайней мере, фрагментарно на отдельные занятия, мужские и женские посвящения. А к 11-12 годам очень многие образовательные программы желательно проводить отдельно. В чем же особенности силы сильной и силы ладной? В чем, как нам нужно... Что нам нужно сделать, на что сделать акцент, чтобы воспитать мужественного молодого человека, мужественного мужчину и женственную женщину-берегиню, девицу и затем женщину-берегиню. В чем разница? Подсказки дает буквица. В квадрате буквицы, кто изучает буквицу, это знают, кто не изучает, обратите на это внимание, кто только прикасается к буквице, есть гласящие и согласующие буквы-образы. Гласящие буквы-образы выделены красным цветом, согласующие – синим цветом. Вот обратите внимание, здесь представлен квадрат буквицы. В современной азбуке мы имеем 10 гласных звуков вместо 22 гласящих образа. То есть с исчезновением различных образов, звуков, прежде всего звуков гласных, очень разнообразных гласных, дифтонговых, мы словно теряем какие-то очень важные ценностные звуковые ряды, звуковые настройки, которые помогали мальчикам становиться мужчинами, потому что гласящая энергия звука помогала настраивать наши внутренние струны на правильные интонации. И возвращение в нашу речь и в наше образное сознание других вот этих ушедших гласящих образов и звуков очень важно. Это тоже нам поможет, наряду с другими волшебными практиками, воспитывать наших мальчиков. Итак, чтобы мужчина стал мужчиной, нужно воспитать силу духа и силу воли. И формирование мальчиков происходит отлично. Вы знаете, что у мальчиков при рождении хромосома имеет код XY. Причем хромосома X — это та хромосома, которая связана с женской энергией. И, как я уже сказала, женская энергия в мальчиках в данном случае есть изначально, как бы с самого рождения. Мальчики все очень серьезно связаны с матерью, потому что они находятся в ее плоти, из плоти из этой рождаются. И очень долго они находятся под вскармливанием материнским, и затем еще пребывают в поле матери. Но когда эта связь начинает ослабевать к этому возрасту, в игру вступает как бы вот эта Y-хромосома. Y-хромосома или энергия отца, она очень мощный заряд имеет при зачатии, но дальше вступает как бы в силу уже в возрасте как раз 6-7-8 лет. Вот это очень такой важный переходный возраст, когда потенциальные мальчики могут стать настоящими мальчиками, а затем юношами и мужчинами. И развитие мужчин происходит через зону дискомфорта, преодоления, испытания, подвига, стремления, достижения целей. Мужчины реализуются через взаимодействие и освоение внешнего мира. Мальчик не может защищать, а вот когда он становится мужчиной, он действительно становится защитником. И то состояние богатырства, к которому нужно привести наших юных мальчиков, это постоянное духовно-нравственные и физические победы над самим собой, над своей собственной ленью, над своей собственной пассивностью, над своим собственным невежеством, над своей собственной какой-то своим собственным отсутствием активности. То есть вот все, что в нас в таком в отрицательном аспекте является частью нашего тела, то есть телу удобно лежать на диване, но для того, чтобы телу удобно, но для того, чтобы развивался человек, мальчикам обязательно нужно развивать вот эти качества. И еще очень важно, помимо вот этих побед над самим собой, постоянного подвига, испытаний и дискомфорта, очень важно, чтобы для мужчин были сформированы неблагоприятные условия, какой-то управляемый конфликт, какие-то испытания с возможностью их преодоления, с проверкой на готовность помочь другим, какие-то состязания, не путать с соревнованиями. Вам такое задание самостоятельное поразмышлять над словами «соревнование», которое запущено сейчас в современном мире, и древним словом «состязание», которое всегда раньше было при воспитании наших мальчиков, юношей или богатырей. И у мальчиков даже развивается по-другому их собственное естество. Для того, чтобы развивалась мужская плоть, мужское естество, лучше пребывать в прохладе или даже в холоде. Так лучше формируются и половые органы мужчин, и так лучше активизируется сознание. Поэтому дискомфортные всякие состояния, в частности, холодная погода, холодное помещение, долгое пребывание мужчины на природе, вне зависимости от времени года, это важное условие воспитания мальчиков. Когда мы мальчиков загоняем в тепличные условия, то мы тем самым просто гробим их настоящее мужское естество, их настоящую природу. Прошу обратить на это мамочкам, которые так заботятся о своих мальчиках, чтобы одевают их в шапочки, там, я не знаю, до 40 лет, чтобы они, бедненькие, не замерзли там где-то, заботятся. То есть мужчинам нужно вот этот дискомфорт, это очень-очень важно. Мужчины немногословные, мальчики немногословные, они больше всего переживают внутри себя, они больше склонны к глубинной какой-то внутренней работе, к осмыслению всего через какой-то сознательный вот такой вот аспект. Мозг мужчины похож на какие-то комнатки, ну, по крайней мере, вот в таком вот во время формирования, на ранних этапах он похож на череду комнат, между которыми есть дверки, перегородки. И поэтому мужчина для того, чтобы эффективно решить задачу, он должен центрироваться на какой задаче, достаточно глубоко настраиваться. И если его кто-то, например, женщина своими вопросами бесконечными выбивает из состояния углубленного погружения, ему потом очень трудно настроиться на эффективное решение той задачи, потому что, чтобы ответить на вопрос, если мальчику, например, юноше или мужчине, кто-то задает постоянные вопросы, отвлекая их от глубинного изучения, постижения мира или какой-то работы, над которой они сейчас ведут такую глубинную работу. Потому что эта глубинная работа порой даже не видна. Прежде чем что-то сделать, мужчине нужно очень внимательно, глубоко в своей комнатке это обдумать. Если мы их постоянно дергаем и вытаскиваем из этой комнатки, то сознание мужчины раздирается, и ему непонятно, он полностью теряется в пространстве, дезориентируется, и хочется ему залезть в свою любимую комнатку, которая называется «точка ноль», либо «местечко, где меня ничего не трогает». И вот обратите внимание, если мужчина часто запирается в туалете, уже взрослый, либо подросток, то это показатель того, что ему негде сосредоточиться, он может сосредоточиться только в туалете, единственном месте, где его не трогают. Поэтому обратите на это внимание и старайтесь мужчину не дергать лишней болтовнёй. Болтовня, наша женская любимая, решается в наших женских кругах, об этом мы чуточку позднее поговорим. Мужчины от природы целеустремленные, поэтому разные занятия, которые связаны со стрельбой, с различными вариантами достижения цели, очень для них важны. И для того, чтобы мужчина, его естество сформировалось гармонично, он должен быть мудро, правильно одет. А это уже наша женская забота. Мужчины должно быть свободное, просторное и белое белье, нормальные трусы, семейные, вот которые были в советское время, это нормальные трусы, только они должны быть еще белые желательно, а не черные, как в советское время было. И различная свободная одежда, порты, либо шаровары с ластовицами, либо какие-то более современные такие наряды, но обязательно, чтобы мужское естество было свободно, чтобы была возможность формироваться половым органом. И в этом возрасте это очень-очень важно. Можно на эту тему не один семинар провести, поэтому я вам ваше внимание обращаю только на самое главное, что считаю нужным при формировании жарьего тела, силы сильной при воспитании мужчин. И обратите еще внимание, здесь вот представлена такая буквица «Ферт», она написана фактически такой рунической основой. Это буквица, которая означает благородство и фактически мужской аспект взаимодействия с миром. Главная линия, которая показывает энергетику мужского начала, это вертикаль, которая как раз в этой буквице вот так вот и проявлена. Так что, дорогие женщины, очень прошу вас внимательно отнестись к тому, о чем я говорила, чтобы ваши мальчики смогли стать не оно, а настоящими мужчинами в дальнейшем. А теперь немножечко поговорим об особенностях женской силы и о том, как в возрасте от 8 до 14 лет, на что нужно делать акценты при воспитании девочек и девушек. То есть женщина формируется сразу же со своей женской природой изначально. Это женская природа, которая условно выражена в виде кода хромосома XX, она женственно вдвойне. То есть в женщине женское начало как бы прописано вдвойне. Женщине по природе не дано стать мужчиной. А, кстати, мужчина при очень неправильном воспитании, то есть мальчик при неправильном воспитании может стать девочкой. И таких примеров в современном мире, кстати, достаточно много. И в разных гендерных темах, в гомосексуальных темах, и в таких уже совершенно демонических формах, как бы, к чему нас привела эпоха Лисы в современном мире, мальчик может стать девочкой. А вот девочка, чтобы стала мальчиком, это настолько нужно потрудиться, деформировать ее не столько природу, сколько ее сознание, чтобы она сама сознательно захотела стать похожей на мальчика. И согласитесь, эпохи Лисы Кощеем, Змеем Горынычем удалось так запудрить женщинам мозг, чтобы они изменили свою генетическую природу, которая записана двойной программой жизни, женственности и настоящей женской силы. Задача в этом возрасте, чтобы женщина просто свою силу женскую смогла раскрыть, воспитывать и развивать ее несколько, вернее, совсем иначе по сравнению с мужчинами. Женщина, чтобы раскрыть свою душевность, женственность, свое состояние берегини, развивается через внутренний мир, через свои таланты, через свое творчество, через мир дома, через рождение детей. Я ни в коем случае не говорю сейчас о том, что женщина не должна сидеть дома и рожать детей. Услышьте меня, пожалуйста, правильно. Я говорю о том, что вся женская реализация должна быть только через то, что женщине очень нравится, то, что является ее талантом. И она не вступает в отношения бизнес-баталий и игр в мужские роли. Она в этом возрасте начинает прислушиваться к себе и чувствовать изнутри себя, чем же она любит и хочет заниматься. Если мужчина занимается тем, что он должен, например, делать в какой-то момент, и в каком-то мере он менее свободен, чем женская природа, то женщина для того, чтобы помочь мужчине делать, что должно, может только изнутри своей природы, изнутри своего таланта. Поэтому женщины, которые активно реализуются сейчас в современном мире и достигают результатов без потери своей женственности, это те женщины, которые раскрыли свои настоящие волшебные женственные качества, волшебные способности и свои женские таланты. И через это они очень здорово могут влиять на современный мир и, в частности, реализовывать различные проекты. Но эти проекты создаются, как правило, и в сообществах, и в том числе при помощи и поддержке богатырей, при их как бы силе сильной. Я это могу доподлинно сказать, потому что я как раз сама из тех женщин, которая является автором и ведущей больших проектов культурно-образовательных. И у меня есть разница, когда я это делала без поддержки пары, и когда я это делаю вместе с мужчинами, с любимым мужчиной и с мужчинами, с которыми по пути. Это совершенно другая вселенная. И я себя в этом процессе перестала ощущать человеком, который проламливает стены, да, который куда-то движется, с кем-то враждует. Я могу сейчас реализовывать эти проекты так, как должна делать настоящая женщина. А чтобы воспитать таким образом девушку, мы на что обращаем внимание, помимо того, о чем я уже сказала. Для раскрытия женщины, девочки, нужна защищенность, комфорт, красота, атмосфера гармонии и счастья, тепло. То есть вот девочка как раз развивается в тепле, и ее женские органы формируются в тепле, комфорте, в защищенности, если женщине холодно, если ей мокро, если она в состоянии такого вот очень тяжелого дискомфорта, особенно в этом возрасте, она начинает нарабатывать в себе мужские качества, стараясь любыми способами закрыть эту зону дискомфорта. И уже в этом возрасте начинает накапливать в себе какие-то мужские программы. И с 11-12 лет уже девочек активизируются их подростковые какие-то аспекты, наступает период неустойчивости психоэмоционального состояния, который связан с ее женскими регулярными циклами. И поэтому очень важно в этом возрасте научить девочку гармонизировать свои психические состояния, справляться со своей глубинной женской, очень эмоционально чувственной природой и с этой природой взаимодействовать так, чтобы она могла быть трансформирована внутри женщины и в мир могла женщина нести не разруху своими безудержными эмоциями, а мир да лад. И очень многие женские практики, которые именно в женском воспитании, в женских кругах формируются как раз и направлены прежде всего на это. У женщины больше развит вот этот глубинный подсознательный аспект, и есть вот такая буквица фита, она вот здесь вот выражена в буквице в нижней строчке, и ее графическое выражение — это горизонталь внутри вот этого круга. То есть это женщина — это прежде всего земля и вода, в отличие от мужчины, который огонь, да, огонь и вот это мощное зажигание, такое вот огненная энергия. Но для того, чтобы стать вот этой водой и землей, женщина должна пройти испытание этим огнем, потому что жар птица, ее жар цвет и разные состояния энергетические, которые в женщине проходят, они также зажигаются в ней в этот период. И со своим внутренним огнем женщина в этот период соприкасается и становится очень эмоционально неустойчивой. Девочка становится очень эмоционально неустойчивой. И наша задача — ей помочь с этим справиться разными способами. Женщина больше развивается в доме и в широте своей души. Женщина больше говорит. Очень много любят женщины говорить. Это их какой-то способ разрядки. И вот важно, чтобы женщина научилась с этим справляться в женских кругах, а с мужчиной говорила бы не так часто, не так много и по сути, и по глубине. И тогда бы она могла мудрым словом и своевременным словом передать то глубинное состояние, которое она хочет передать, либо поделиться тем сокровенным знанием, которое приходит по ее невероятно глубинным женским каналам, связи с космосом и связи с матерью Землей. Мозг женщины похож на огромную залу, где она словно, не знаю, Маргарита летает вообще в этой зале на метле. Женщина может решать, в отличие от мужчины, одновременно сразу море задач. Она все очень широко видит, но беда женщин в том, что они не могут то, что они видят, спокойно, гармонично и, по сути, передать мужчине. Потому что она видит и чувствует так много, что ее начинает шкалить от этих состояний. И в девочке это, представляете, как сильно пробуждается, когда это активируется. И наша задача девочке помочь справиться и самим понимать уже взрослым женщинам, что такое наша природа, наше состояние, и гармонично с этим работать. Одежда у женщин и у девочек тоже должна быть своя особая женская, женственность, тоже из природных тканей, очень свободная, гармоничная. И если в прошлый раз я вам говорила, что цвет девочек лучше одевать в более такие девичьи цвета голубые, которые помогали бы их женскую природу активировать, то в этом возрасте, я думаю, что эта рекомендация сохранится, потому что именно голубые оттенки цветов помогают молодой девушке справиться со своими эмоциональными состояниями, их успокоить. Но в целом, в дальнейшем и женщины, и мужчины могут одевать все цвета радуги в зависимости от того, как они себя чувствуют, и через цветовой настрой просто свои разные состояния усиливать в зависимости от задачи. То есть какую задачу им надо решить, какую энергию активировать, тот наряд такого цвета и помогает эту задачу выполнять. Поэтому в гардеробе и у женщин, и у мужчин уже взрослого возраста были одежды разных цветов. И сейчас мы с вами уже более подробно погрузимся в изучение каждой буквицы и почувствуем, как же мудрость буквицы помогает нам пройти уже тот или иной возрастной период. Но перед этим я хочу вам небольшую такую подсказку дать и одну из буквиц этой строчки дать несколько раньше. Это буквица Ижея. Буквица Ижея — это один из ключевых образов буквицы. И означает она связь человека с источником. Человек является словно своего рода приемопередающей антенной, проводником потоков силы божественного электричества, которые проходят через его собственное тело. И через нас идут как бы два огромных, больших таких потока, внутри которых есть очень много других потоков. Но на принципиальном уровне один большой поток, который называется нисходящий, который идет от Земли до от неба сверху вниз. Этот нисходящий поток условно считают мужским, и он считается таким прохладным и такой освежающей, просветляющей энергией холодных вибраций, которые помогают гармонизировать мужскую ярую энергию. А женский поток считается восходящим, условно женский поток, то есть и в мужчинах, и женщинах эти два потока работают, и в человеке они должны работать одновременно. И более того, человек должен чувствовать эти потоки и учиться ими управлять, их активизировать в нужный момент. Но сейчас они, когда наши жари тела оживают, они могут начать проходить через человека без его собственного осознания. Как раз нужно учиться эти потоки различать, чувствовать их жар, либо их прохладу, чувствовать, где они идут, в какой части тела, и с этим взаимодействовать. Так вот, обратите внимание, буквица Ижея, которая является символом этого потока, есть не только в этой строчке буквицы, она является частью очень многих букв. Многие буквы в русской буквице состоят из так называемых лигатур, то есть это соединение одной буквицы как бы с некоторыми другими символами либо другими буквицами между собой. соединяются две или более графем различных. Так вот, графема, которая выражена как вертикаль и точка, это буквица, которая символизирует вот этот поток и человека как проводника. И обратите внимание, что в физике этим символом обозначается сила тока. Я тоже думаю, что это не случайно. И с такой поправочкой мы сейчас с вами переходим к следующим буквицам этой строчки, потому что именно в этой строчке несколько букв имеют внутри своей основы связь вот с этой буквицей, то есть имеют внутри своей конфигурации лигатуру, вот, и центром которой является буквица Ижея. И сейчас мы с вами уже поэтапно, шаг за шагом, пройдем все основных 7 уроков от буквицы «Живот» до буквицы «Есмь» с пониманием вот основных таких моментов, по которых я говорила, о том, что в каждой, во многих буквицах живет поток, вот эта сила тока, сила живы, которая через нас течет. И в этом возрасте всегда будет специфика мужских и женских занятий. По каждой буквице у нас сейчас нет возможности говорить отдельно про мужские и женские посвящения. Это тоже отдельные занятия. Но просто помните об этом и дальше уже сами продолжите размышления по этому вопросу. А сейчас активизируется у нас в возрасте 7-8 лет буквица «Живот» или «Сила живы». Живот – слово древнее, жизнь во всей ее многогранности означающая. Восхитись многообразию форм сотворенных, жаром жизни все дышит. Муравей, оставляя след на песке, соломинку тащит. Птица щебечет, лист шелестит, камень молча растет. Сокол крылом взмахнул, гроза вспыхнула. С грохотом потоки разбились брызгами водопада. Ребенок засмеялся, старик вздохнул. Новая планета родилась. Все это, названное и неназванное, следы богини живы. Жаром огненным энергия жизни все сущее оживляет. Соки целебные древу миров и его обитателям дает. Все, что создала природа, прими таким, как есть. И себя познай, прими и расти, человек. Ибо все свою суть и предназначение имеет. Восхитись творению совершенному, неведомое изучая, смысл жизни в пути обретая, и наберешь ты силу, как росток, что пробивается сквозь камень. И на камнях вырастут деревья, соками жизни питаясь. Смелее иди вперед во имя вечного движения и развития. Смерти нет. Есть только жизнь. Дети очень любят жужжать. Давайте мы с вами тоже немножечко пожужжим, потому что звук «ж» помогает нам активизировать волшебную энергию живы, запускать эти живые соки внутри нас самих. Если у вас есть возможность встать ровно, вот вытянувшись буковку Ижея, и при этом раскрыть крылышки, руки и ноги вот в форме буквицы «Живот», расправить, раскрыть и в такой позе позвучать, то вы почувствуете энергию живы еще более активно, чем если бы вы просто сидели и жужжали. Давайте попробуем. Во всей второй строчке буквицы очень много жужжащих звуков. И это и буквица «Живот», и звук «Ж», это и буквица «Земля», и звук «з» тоже является звуком огня. И звук «дз», который связан с буквицей «живот». И все это звуки разных интонаций огня, разных миров. Буквица «живот» считается знаком огня мира прави. Буквица «земля» считается буквицей огня мира яви. А буквица «дзело» — знаком огня мира нави. Об этих буквицах чуточку попозже мы с вами поговорим. Итак, главная задача этого возраста — начать чувствовать внутри себя потоки тела живы. И внутреннее зажигание в подростке, в ребенке включается. Оно было в детстве, то есть в детстве ребеночек уже зажигалочка, он бегает, прыгает, шалит, он не может сидеть на месте. Конечно, сила живы с рождения в ребенке активирована, но сейчас она очень сильно обжигает изнутри. Зажигание активизируется. И очень важно понимать, что когда ребенка в этом возрасте штырит, распирает, несет, окрывляет, рвет, возносит ввысь, разбивает так камни, он расправляет крылья, ранится, это все опыты, которые он проходит при освоении этой энергии. А еще в этом возрасте оживают кармические уроки и различные воспоминания. Это сила живы активирует нас очень много всего скрытого и потаённого. Запускается это божественное электричество. И здесь очень важно поговорить вот о чем. У нас, у человека, в целом для человека отдаётся много разных источников силы. Но только эти силы, часть из этих сил даётся Творцом, а часть этих сил просто разлито в пространстве, и человек может как будто их использовать или каким-то образом эти силы черпать из других каких-то сфер. Вот давайте сейчас кратко я перечислю, это тоже отдельный очень глубинный разговор, но я кратко перечислю, какие бывают основные источники силы. Основной и самый главный источник силы — это сила самого Творца. Она, с одной стороны, с нами всегда, но он дает нам силу по своему каналу только тогда, когда мы выполняем свое предназначение. Ребенок еще пока не вступил на путь своего предназначения. И поэтому эта сила как бы есть, но она не активирована. Дальше у нас есть родовая сила, то есть это сила, которая питается непосредственно внутри нашего рода, по родовым каналам, внутри нашей семьи, нашего рода. И в первые годы жизни она очень сильно активирована. И как раз к возрасту 7-8 лет от этой родовой силы ребенок, проходя свои испытания в школе жизни, начинает отключаться. Например, очень мощную родовую силу, как энергию, дает мать. И как раз от материнского источника питания ребенок начинает отключаться. А с отцовской энергией тоже он пока еще как бы не до конца, он только вот начинает взаимодействовать. А отцовская энергия во многом связана как раз вот с силой Творца и силой Создателя. И получается, что сейчас в этом возрасте основной источник силы для ребенка — это та сила, его личная сила, которая находится в сосуде его тела. Эта сила в человеке в любом, конечно, она дается как дар. И у каждого человека, как я понимаю, источник этой силы разный. То есть по заслугам в прошлых жизнях дается в резервуар тела определенный заряд энергии, которую можно очень хорошо аккумулировать и целенаправленно, праведно потратить во благо, а можно очень быстро, особенно в подростковом и в юношеском возрасте, расплескать непонятно на что. Это как бы три основных источника силы, такой человек основных. Дальше у нас источниками силы являются искусственно созданные источники. Это, например, дом. Дом сам по себе, если он ладный, если он напитан силой, является для нас местом отдыха, источником силы. Различные предметы и места силы являются средоточием такой волшебной силы. Конечно же, сила разлита в самой природе, стихии природы дают нам эту силу, но нужно научиться, чтобы с этой силой взаимодействовать, с ней вступать в определенные взаимодействия, гармоничные отношения. И этому тоже нужно научиться. И также есть уже негармоничные варианты использования силы. Это все, что уже касается того, что связано с эгрегориальными резервуарами силы и с разными уровнями вампиризма, когда эта сила просто перекачивается от одного сосуда в другой, то есть воровство энергии. И сейчас за силу идет настоящая война на рубеже эпохи Лисы и эпохи Волка. И наши подрастающие дети, подростки оказались на рубеже этой войны. То есть эпоха Лисы, Лиса, Кощей, Змей Горыныча хотят обесточить наших детей, напитать свои резервуары их мощной силой, заставить выплеснуть их силу или использовать детей в режиме батарейки, либо запустить в них программы самоподавления и самоликвидации. А задача образования эпохи Волка совершенно другая — научить управлять детей, подростков этой силой, направить силу на самосовершенствование и на сотворчество Создателя. Вот что общего, например, между «веди себя хорошо» и «веди себя спокойно»? Это совершенно разные задачи, это совершенно разные модели поведения. В моей сказке, которая называется «Образование эпохи Лисы и эпохи Волка», вы можете найти очень много подсказок по тому, что из себя представляет образование прошлой эпохи, что из себя представляет образование, которое мы все вместе, всем миром можем начать сотворять. Сейчас мы немножечко поговорим о том, каким же образом Лиса, Кощей, Змеи, Горынычи пытаются лишить наших детей силы и заключить нашу жар-птицу в тюрьму. То есть самое первое и самое простое, что сделано, это мы переселены все в города и оказались в клетках наших городов, наших квартир. Фактически мы живем в тюрьмах, которые сами же покупаем за свой счет и запираем сами на замок. И в этих клеточках нашей жар-птицы никак не расправить свои крылья, потому что она расправляется на природе, она расправляется в живых созидательных энергиях Творца. Второе, что сделала эпоха Лисы с нашими детьми, это в самый активный, в самый подвижный период жизни засадила детей за парты. Академик Базарный, Владимир Филиппович Базарный, в своей книге «Дитя человеческое» очень много внимания уделяет научным изысканиям, которые он проводил в течение 30 лет, о том, как обездвиженность детей именно в этом возрасте, когда активизируется наша энергия, сила, когда формируется наша физика и формируется наш энергокаркас, что самое большое преступление современной школы, что наши дети обездвижены. И неважно, какие у нас программы, какие у нас министры образования, какие у нас учителя, какие у нас экзамены, какие у нас учебники. Вообще ничего не имеет смысла, если дети в этом возрасте образуются и учатся в школе в сидячем положении. А с учетом того, что товарищи, которые нам совсем не товарищи, продолжают свои диверсии, они еще переключили в последние годы внимание наших детей не только за то, чтобы они слушали учителя с указкой школы, но и полностью сосредоточили их внимание на экранах компьютеров. И сейчас уже, вот обратите внимание на картиночку справа, Это фотография экспериментальных школ в Петербурге, где образование начинает происходить уже через виртуальные очки, когда между тем, что загружается в человеческий мозг, и тем, что теми картинками, которые даже самыми благими утверждениями хотят ввести в сознание наших детей, загружается и в мозг. Дистанции на анализ, на понимание этого нет. И вместо того, чтобы становиться сильными и здоровыми людьми в этом возрасте, у нас дети превращаются либо в хилятиков-дохлятиков, очкариков с искривленными позвоночниками, очень плохой осанкой и с абсолютным нежеланием что-либо делать, либо они превращаются в шреков, которые ведут совершенно потребительский образ жизни, и их тела превращаются в что-то раздутое и бесформенное. Хорошо сформированных и качественно развитых детей-подростков к возрасту 14-15 лет в современных школах сейчас фактически нет. Только те дети, которые параллельно с осваиванием программ в стандартной школе обучаются в активных спортивных секциях, ходят в походы, и родители занимаются хорошо их активным дополнительным образованием, только они более-менее формируются в статике хорошо сформированного, в динамике хорошо сформированного тела. То есть главная разводка лисы – это в том, что в тот период, вот обратите внимание, строчка «Жарьего тела» – это возраст 7-14 лет, и строчка следующая, о которой мы будем с вами говорить на следующем занятии, это строчка «Навьего тела», когда формируются уже информационные какие-то структуры более активно формируются. Именно в этом возрасте, когда уже сформирована энергетика и физика, вот тогда уже можно детей и подростков, и молодых людей засаживать, уже не детей, уже подростков и молодых людей засаживать за парты, отправлять в библиотеки и в более таком сидячем глубинном режиме постигать какие-то науки. А образование от 7 до 14 лет должно быть в полном активе. Поймите меня, опять же, правильно. Я преподаватель с огромным опытом работы в школах, в том числе в общеобразовательных школах. Я учитель высшей квалификационной категории. Я говорю вам изнутри, оттуда. Несмотря на то, что я уже 9, даже 10 лет в свободном плавании, создаю другое образование эпохи Волка, я знаю, что все, что было на тот момент, когда еще была в системе, еще более усугубилась. И если мы сейчас хотим всем миром начать менять образование, то оно должно быть другим. И заветы есть и в нашей традиции предков, и в лучших традициях отечественного образования, мирового образования. Я за то, чтобы было образование в школах, но просто школы должны быть другими. Они должны быть живыми площадками по раскрытию способностей людей, и разным программам должны уделяться, и оно должно быть не в сидячем режиме, а в каком, мы сейчас с вами поговорим. Итак, в школу очень важно вернуть жизнь, живое общение, труд, ремесло, творчество, путешествия, различные прикладные дисциплины, опытные, физкультуру, игры, танцы, пение, интерактивы. То есть я не, опять же, услышьте меня правильно, я за то, чтобы все науки в этот возраст передавали более живым образом. То есть у нас с Романом в Петербурге в течение нескольких лет действовал культурно-образовательный центр, назывался «Атом-центр». Сейчас фотографии, которые вы видите, это рекламные материалы с нашими фотографиями, с наших различных активных, вот, интерактивных игр, интерактивных программ, которые были фактически уроками по истории культуры, когда мы с детками в формате интерактивной игры в течение 3-4 часов, это были такие фрагментарные, конечно, форматы обучения, потому что это был центр дополнительного образования. Но представьте себе, что дети приходят на 3-4 часа, например, на день рождения, и попадают на самом деле на уроки, на физику, на химию, на математику, на биологию, на физкультуру. Но это все завернуто в формат приключенческой интерактивной игры. И дети даже не понимают, что они побывали в школе, потому что весь процесс просто завернут в другую оболочку, и они постоянно находятся в состоянии движения, путешествия и приключения. Также, когда я работала в школе, и когда у нас был свой центр, и сейчас мы считаем, что самое главное образованием в этом возрасте – через движуху, через путешествия, уроки приключения, уроки поездки, уроки экскурсии, уроки труд. То есть когда мы, например, что-то строим, в этот момент мы можем решить огромное количество математических, физических задач. Конечно, такое образование сейчас не просто создать, но хотя бы какие-то элементы, которые были в советской школе, нужно вернуть в школу, нужно вернуть физкультуру, вернуть путешествия экскурсионные. Сейчас попробуйте из обычной школы, из этой тюрьмы, по которой вход по карточкам, а выход в спецодежде. Да? То есть сейчас, чтобы дети вышли из школы, их нужно еще одеть в специальную форму, похожую на стройбат какой-нибудь. И в этих таких оранжевых, либо красных, либо зеленых, либо желтых нарядах они куда-нибудь идут на экскурсию, эту, как бы, якобы в целях безопасности. Да и из школ сейчас фактически не выйти, и очень трудно даже оформить поездку в музей в Петербурге. Столько нужно документов и справок собрать учителю. Да и учителю некогда этим заниматься, потому что он завален отчетами, бумагами и другими бюрократическими процедурами. Но если мы не вернем жизнь в школу, либо если мы не заберем детей из такой школы и не будем создавать другие форматы альтернативного образования, то жар-птица наших детей скоро погибнет совсем, и мы получим очень управляемое стадо обесточенных нелюдей. Это вариант. Обратите внимание на то, что сейчас есть возможности семейного образования. Сейчас очень хорошие возможности семейного образования, а через семейное образование объединяться семьям в клубы и создавать такие частные школы, да, на самофинансировании, да, какими-то своими ресурсами. Но это сейчас очень важно. Либо есть другой вход – влиять на процессы в обычной школе и хотя бы вводить то, что предлагает академик Базарный, поставить в школах конторки. Это такие парты, на которых можно и сидеть, и стоять, они разные регулировки, и, по крайней мере, это поможет сохранить осанку наших детей. Ну, а в дальнейшем, я думаю, что всем миром мы сможем создать какие-то очень интересные формы, новые творческие формы, которые я называю условно школой творчества и приключений, потому что я считаю, что школа — это мастерская исследований, школа — это живой, уникальный процесс обучения, погружения, где каждый человек, каждый ребенок становится участником незабываемого путешествия, первооткрывателем, исследователем, который постигает себя и весь многообразный мир через формы разных наук, разных искусств, главное из которых — наука образности. То есть научный, творческо-приключенческий поиск, эксперимент, опыт — это то важное, что нужно вернуть в школу. А вы сейчас видите здесь — это реальные фрагменты из наших приключенческих вот таких вот программ, где школа жизни, мы экспериментировали и пробовали, как детки откликаются на такую живую школу. И тогда наша жар-птица может распустить крылья вот на таких уроках. И мы, являясь искорками вот этой великой богини живы сами, можем помнить об этом, чувствовать это и очень помочь нашим деткам в этом возрасте активизировать свой поток и начинать расправлять свои крылья. И вот такой вот фрагмент еще не совсем законченной раскраски, которой я работаю по образованию и воспитанию на основе буквицы. Это богиня Жива, с которой мы все связаны в единое поле творения. Мы искорки великой богини Живы. И азбучная истина «живот» говорит нам о том, что смерти нет, есть только жизнь. Просто жизнь пребывает в разных формах. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. А сейчас мы с вами поговорим более подробно о следующей буковке. Ее называют, о следующей буквице, это буквица «дзело». Буквица «дзело» открывает нам врата в бездну непознанного. Такое стандартное определение, которое есть во всех пособиях по буквице, то есть образ буквицы «дзело» — это сверхмеры, беспределы, это что-то непознанное, таинственное. И это непознанное, таинственное и очень непонятное пробуждается в нас как раз с активизацией энергии Живы. То есть огромный свет, который и энергия вот этого Создателя, которая начинает проходить в нас и в наших детях, она освещает нашу собственную тьму и наше собственное невежество. И мы сталкиваемся с тем, кого в русских сказках и в разных легендах и мифах называют внутренним драконом. Просьба не путать его со змеями Горынычами. Это совсем другие товарищи. Итак, зело. То, что неведомо, непознано, запредельно, есть зело. То, что сверхпонимание твоего злом не называй. Постепенно мрак невежества отступает. Шоры снять не забудь. Прояснится разум, как небо на рассвете после ночи темной. И придет понимание с ясным лучом солнца разума. Но особо темна ночь перед зорюшкой. То страж врат стоит у дверей на пути постижения. Если сквозь туман страха неизведанного не пройдешь, в глаза красные дракона не посмотришь, то скривится тело твое в змеином изгибе. От зависти, ненависти, обиды на самого себя и на весь мир. Сквозь страх иди навстречу дракону своему. Гибким будь и смелым. Сразись с ним, победи его в бою честном. Но помни притчу. Кто дракона убьет, сам драконом станет. Оседлай его, найти связь, и помчит он тебя тогда на своих жарких и могучих крыльях. Постигать неизведанные просторы мироздания, свой путь искать в бесконечности. Энергия Живы словно открывает в нас врата миров, проявляет разные пути, разные вектора движений и возможностей, пути в разные неизведанные реальности. Но на пороге этого неизведанного живет дракон страхов. С раскрытием энергоканалов увеличивается сила и раскрывается бездна глубин. Кто кого победит? Страх победит нас, и мы не сможем заглянуть в собственную бездну и научиться справляться с этим драконом. Либо мы пройдем сквозь это испытание, и наши дети пройдут сквозь это испытание, и мы сможем двинуться дальше. Вместе с жар-птицей одновременно фактически пробуждается наш внутренний дракон. И жизнь пугает нас нашей собственной силой. С новой энергией всплывают потаенные страхи из подсознания, которые были, например, как вариант, загружены в прошлых жизнях. Подростки сталкиваются со своей собственной тьмой и бездной. И насколько глубока кроличья нора у кого – никто доподлинно не знает, только сам человек может погрузиться в свою собственную бездну. Человек начинает познавать свои высоты и свои глубины одновременно. И здесь очень важно, чтобы он научился побеждать страх смелостью. Либо мы поддадимся этому страху, он нас согнет, либо мы пойдем навстречу ему и получим после преодоления еще большую порцию энергии. Одним из древнейших страхов и самым, наверное, главным страхом всех остальных страхов является страх смерти. И буквица «живот» нам говорит о том, что есть только жизнь, все остальное — переходные формы, но страх смерти все равно живет в человеке. И это очень мощный страх. Он активизирует другие страхи, такие как страхи огня. Например, в прошлых жизнях нас могли там сжечь, мы это помним где-то в каких-то своих глубинных подсознательных структурах. Или, и даже если мы не помним, что мы когда-то, например, тонули, мы почему-то боимся огня, либо мы боимся земли или замкнутого пространства, мы боимся воздуха, дышать полной грудью некоторые люди боятся, потому что, возможно, мы когда-то испытали души или еще какие-то состояния, связанные со стихией воздуха. Возможно, мы когда-то замерзли и боимся холода, возможно, мы боимся других людей, потому что нас, наверное, возможно, когда-то предали. У нас много проекций прошлых жизней, в которых тоже очень много страхов. Личные потрясения, страх общения с противоположным полом, комплексы неполноценности, ночные кошмары — все это очень сильно мучают и детей в раннем возрасте, и особенно подростков, когда они сталкиваются со своей собственной теневой стороной. И жизнь словно проверяет нас на прочность. А страх, с другой стороны, это как предохранитель и инстинкт самосохранения. И насколько глубоко нужно погружаться в свои собственные, в свою собственную тьму, это тоже очень важный урок. Сейчас есть явный перекос, когда наших детей и нас опускают в наши теневые стороны, показывают нам мир, который мы сотворили через различные формы фильмов, фильмов ужасов, через различные образы и через то, что мы видим воочию в нашей современной реальности. Мы можем очень сильно этого испугаться, еще больше прогнуться перед силами, которые пытаются нас управлять, либо мы можем понять это, обратиться к свету, сделать вектор от тьмы к свету и начать взаимодействовать со своими страхами, со своими драконами по простому принципу «шаг назад и два вперед». Чем больше мы углубляемся, тем больше мы выходим к свету. И этот принцип нам поможет избежать сваливания в какую-то глубокую бездну. То есть мы можем пройти этот урок. У детей в этом возрасте огромный интерес к теме смерти. Они ее боятся, и одновременно они ее изучают. И вот этот опыт пройти, этот страх, самый страх страхов, страх смерти, нам помогают и различные сказки, и различные современные фильмы. Например, фильм «Аватар», там есть очень мощная подсказка, как совладать со своим драконом. Это и фильм, и книга «Гарри Поттер», где есть очень мощная подсказка, как работать со своими страхами через заклинание «Патронус», например, вызывать самые лучшие воспоминания. Как можно обсмеять страх. Очень мощные подсказки, которые помогают нам работать со своим собственным страхом. Это работа со своим собственным телом, потому что когда мы становимся гибкими, мы проще проходим испытания различными всякими устрашающими полярностями. Мы как бы встраиваемся в систему. Поэтому одно из значений буквицы «зело» — это гибкость. И когда ребенок или подросток читает сказки, и когда мы читаем, еще закладывая эти программы преодоления страхов в детском возрасте, мы с различными сказочными героями проходим различные варианты испытания страхами. Поэтому чем больше вы читали детям волшебные сказки в детстве, тем проще им проходить урок «зело» уже в подростковом возрасте самостоятельно. И в русской сказках есть подсказки о нашей силе дракона, которого можно запрячь и использовать по назначению. Вот такие вам подсказочки по этой буквице. И, конечно, ребенок в этом возрасте проверяет границы дозволенного, пытается эту силу и свою световую силу, и свою теневую направить на различные возможности управление миром, взаимодействие с ним и пробуют мир насколько он прогнется под него, либо он сам прогнется под мир. Так что зело сверх меры запредельно, зовет нас тайно, сокровенно. И я знаю, что я ничего не знаю. Эта таинственная фраза из глубокого прошлого помогает нам в этом разобраться. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое. Старайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить. Смело идите навстречу своему страху. А справиться со своей теневой стороной, со своими страхами и со своей активированной энергией нам помогает буквица «Земля». Буквица «Зело», она помогает нам понять, как мы можем в себе балансировать вот эти энергии, энергии живы и энергии зело нашего внутреннего дракона. И здесь, опять же, мы сталкиваемся с манипуляциями, которые запускают наши недруги. Это саморазрушительные способы заземления, которые сейчас в очень большом объеме представлены как для наших подрастающих детей, но и на самом деле взрослые, большинство взрослых людей, у которых, может быть, сила живы и столкновение с драконом просто в более поздние периоды активизировалось, потому что уроки просто не совсем вовремя проходятся. Как говорится, детскими болезнями нужно переболеть в детстве, но не все в детстве ими переболели. Поэтому для многих взрослых людей, я думаю, эта тема тоже актуальна. Итак, какие саморазрушительные способы нам предлагаются? Это алкоголь, сигареты, обжорство, дискотеки, как выплеск энергии, пустословие, злословие, матерщина, поржать, как истеричный кокот без причины, выпустить пар. Это конфликт, это агрессия, когда мы начинаем, не справившись с драконом, накидываться на всех подряд, в результате чего женщины превращаются в мегера, мужчины как бы в защите такой начинают костенеть и каменеть и становятся своего рода железными дровосеками. Нам предлагают беспорядочный секс, и нашим подросткам его тоже сейчас предлагают в очень активном, в очень раннем возрасте, в том числе через неправильно поданные программы сексуального просвещения, ну и, соответственно, другие формы, о которых вы информированы. Это различные аттракционы, на которых можно спустить пар и выпустить свои вот эти мощнейшие энергетические состояния. Это различные компьютерные стрелялки и фильмы ужасов. Ну и существуют еще разные другие формы спускания вот этого страха и этого пара, который накапливается в нас с активизацией вот этих процессов и энергии. Это действительно работает как заземление, как разрядка, но не работает как гармонизация энергий. Если мы хотим выбрать ладные способы, то в русской культуре они всегда были. Нам бы хорошо о них знать и применять. Какие же существуют полезные способы заземлений и трансформации энергий? Это любая физическая активность, поэтому плавание, физкультура, особенно для городских жителей, это очень-очень важно. Это физические упражнения, спорт, только, пожалуйста, не большой спорт. Большой спорт – отдельная тема, которая далеко не всегда ведет к здоровью наших детей. Это велосипеды, это бег. Можно там побить грушу в спортзале. Осторожно, будьте с заменительными механическими тренажерами. Лучше пусть снарядами будут бревно, палка, турник, там, деревянный козел, канат, по которому можно лазить. Очень много полезных упражнений, которые были, кстати, в советской школе. Сейчас очень многое заменено на металлические тренажеры, которые есть в разных фитнес-центрах, клубах. Конечно, это тоже помогает спустить пары, трансформировать энергии, но это влияет не очень гармонично на наше жарье тело. Это походы в лес, это путешествия, приключения, это чтение приключенческих книг или приключенческих мудрых фильмов, где люди сражаются, где герои сражаются, побеждают свои страхи. Это танцы, народные игры, песни. Это хождение босиком, то есть когда мы ходим босиком, сама земля нас заземляет, избыточное электричество уходит в землю. Очень полезно ходить в кожаной обуви. Сейчас нас из кожаной обуви, только делают вид, что у нас обувь кожаная, потому что если у нашей обуви кожаный верх, это не значит, что у нее кожаный низ. А главное, чтобы подметка была кожаная. А какой будет верх, это уже не так важно. А у нас все наоборот. Поэтому позаботьтесь, чтобы у ваших детей и у вас была подошва кожаная. Найдите такие возможности, либо начните такую обувь выпускать. Очень полезно лежать на земле. Это все снимает как бы избыточное электричество. Оно естественным образом уходит в землю. Происходит естественная разрядка. Очень хорошо нас гармонизирует спокойный сон. Очень полезно пообщаться по душам, поделиться со своими состояниями, посмеяться, но без истерик. Очень полезны различные практики кресения. Огонь, вода, проветриваться на ветру. И самые простые формы труда и творчества. Труд в воспитании подростков очень-очень важен. Это самый простой и самый эффективный способ заземления, гармонизации. И обратите внимание, вот картинка справа — это фотография с обучающих программ в школе Щетинина. И я думаю, что многие знают, какая сейчас идет, какая ситуация сейчас в школе Щетинина. И то, что эту школу пытаются закрыть, это как раз говорит о том, что эпоха лисы еще не дремлет, но все меняется. Кстати, у них завтра очередной суд, и сейчас уже некая ситуация за последние месяцы изменилась в Министерстве образования. Будем смотреть по результатам, что же будет происходить на этой Сталинградской битве за образование. Потому что одним из главных уставных принципов, наряду с другими очень важными и мощными принципами живого образования в школе Щетинина, как раз лежит созидательный труд, через который происходит вот эта главная трансформация энергии, оживление нашей жар-птицы. Поэтому вот труд воспитания подростков в этот период очень-очень важен. И об этом говорили и в советское время. Школа Макаренко построена на этом. И очень много всего хорошего есть в опыте нашего современного образования и, конечно же, в традиции наших предков. Творческие дела, творческая активность и радость труда сейчас самое-самое важное. Так что буквица «Земля» помогает нам помнить о том, что мы все ее дети, что мы связаны со своей матушкой, и в самые тяжелые периоды испытаний она продолжает нам дарить свою помощь. Добра мать до своих детей, а земля до всех людей. Кто землю любовью озаряет, того земля мудростью и силой наделяет. Нам посчастливилось родиться на земле. И земля наша матушка, кормилица, и земля так помогает нам в воспитании, образовании детей. И я буду очень рада, если мы сами вернемся на землю, и если мы сможем создать такие образовательные пространства, которые будут приближать наших детей к земле, вырвут их из клеток городов. А города, конечно же, нужны. Пускай они и останутся как культурно-образовательные центры, куда можно ездить на экскурсии, какие-то, а жить надо на земле. Следующая буквица, которая помогает нам справиться с очень непростыми энергиями, которые внутри будоражат, это буквица Иже. Она соответствует возрасту 10-11 лет. То есть это в этом возрасте как бы проходит, как я говорила, она не активируется, в это время активируется энергия на сдачу экзамена уже по этому вопросу. И в этом возрасте самое главное — научиться обретать равновесие с окружающим миром. Это умение сохранять свою энергию. Уже у нас разожглась жива, преодолен страх. И заземление помогает, несмотря на активное развитие энергоструктур, обрести вот это равновесие и баланс. Все процессы сбалансированы, найден внутренний лад. Мы понимаем, как перераспределять эти потоки, и нам уже не так страшно. И динамическое равновесие, которое мы сможем удерживать внутри себя, и из этого спокойного состояния мирно взаимодействовать с другими людьми как раз и является сутью образа буквицы и нить. И в русской культуре, и опять же в советском образовании очень много было различных практик для подрастающего поколения на равновесие и баланс. То есть здесь полезны такие упражнения, например, как умение ходить по шатающимся мосткам, прыгать по камням, ходить по канату, стоять на одной ноге, различные формы рукоделия, которые уже требуют усидчивости, внимания, которые, конечно же, нужно чередовать с активными упражнениями. То есть вот очень побегали, попрыгали, поиграли, потом сели, сконцентрировались и учимся быть в спокойствии. Для девочек в этом возрасте традиция предлагала много разных форм взаимодействия с нитями. То есть надо было и шить, и вышивать, и уметь распутывать нити. Это все поможет очень справиться со своими эмоциональными состояниями. Очень важным вариантом в этом возрасте становится умение заключать договора. Договора, как говорили раньше, ударили по рукам, заключили договор чести. И этот договор был нерушимый. То есть различные какие-то варианты непонимания, их очень много в этом возрасте и в семье, и между сверстниками, между взрослыми детьми, и нужно в этом возрасте научиться друг друга правильно понимать, понять, что тебя правильно понимают, и заключить устный, либо можно даже письменный договор. Вот, например, на наших программах мы, когда проводили детский лагерь, мы, ведущие с детками, они заключали совместно договор чести. Не то, что там ведущие этот договор предлагали, а все вместе в кругу вырабатывали договор, и потом этот договор соблюдали. Если не соблюдали, всегда можно было вернуться к принципам этого договора и выправить ситуацию. Поэтому умение договариваться – это намного важнее. Никакие установки, связанные с запретами, с порицаниями, с рассказами о том, как надо и как не надо жить, здесь не действуют, тем более не действуют угрозы, крики, назидания, запреты, они в этом возрасте становятся как тряпка для быка, и подросток либо замкнется, и вы никогда уже потом не сможете с ними быть настоящими друзьями, либо ребенок просто будет отвечать вам вашей же собственной агрессией, которая заложена в него. Поэтому учитесь в этом возрасте обретать золотую середину, баланс, равновесие между полярностями, разбираться со своими противоречивыми состояниями. И еще очень важно в этом возрасте, как испытание, пройти вот такой соблазн. С одной стороны, уметь выдерживать похвалу, не возгордиться и не заболеть звездной болезнью. А с другой стороны, уметь выдерживать хулу, наезды, унижения, критику и не потерять свое достоинство, не провалившись в самоедство, в самоуничижение и не зажаться. И подростки в этом возрасте, словно в различных жизненных обстоятельствах, где бы они ни находились, в какой среде, в теневом либо в световом аспекте, они проходят вот такие испытания. Следующий образ – это тот образ, о котором мы с вами уже говорили, образ Ижея, который является сутью потока, золотой ниточки взаимосвязи между вот этой энергией Создателя и человеком. То есть в этот момент ребенок, пройдя разные полярности и сбалансировавшись, начинает обретать равновесие и встраиваться в свой собственный канал связи с Создателем, по которому может пойти дополнительное вот это подключение к его собственному энергетическому вот этому сосуду. «Золотым потоком от источника каждой твари земной, что под небом живет, нисходит божественный поток Ижеи. Выйди навстречу утреннему светилу, ствол распрямив, осью в небеса устремляясь, раскинь руки крестом, сердце отворяя, смотри в глаза солнцу, и тогда сквозь ось твою пройдет свет рода Всевышнего, потоком знаний и мудрости первозданные одаривая тебя». Каждая клеточка тела энергией золотой наполнится, заискрившись. Улыбка уста озарит, взор очистится. Услышишь тогда звуки в тишине звенящие, то глаз неба. Помни, кривда приходит в мир, когда люди забывают светило встречать, провожать и слабить. Стержень храни, не дай мороку шоры на глаза одеть, потока истины себя лишить. Выйди рассвет встречать, осью неба и землю соединяя, сердцем огненным обнимая мир. И те силы, которые хотят завладеть молодежной энергией и подключиться еще к их каналу взаимосвязи, то есть и из их сосуда выкачать энергию, и еще подключиться к той питательной энергии, которая в этом возрасте подключается и идет от Создателя, запускают разные заманухи с целью напитать, забрать эту энергию у молодежи и запитать ей свои резервуары. То есть этой энергией создателей гады не могут воспользоваться напрямую. Их задача — получить ту энергию, которая уже пропущена через человека. Человек может эту энергию создателя принять, как бы перетрансформировать и отдать. То есть гады стараются использовать людей в режиме батарейки, особенно лакомые. И заряженные батарейки — это подростки и молодежь. Поэтому отсюда столько способов, как откачать из волшебного сосуда силу. И истинное лицо современной молодежной моды и всего, что нашим детям проповедуется сейчас, это преследует всего лишь одну цель — максимально обесточить наших детей и напитать силой детской энергии спецхраны, резервуары, различных темных эгрегориальных структур, которыми пользуются они по своему усмотрению. Им недоступны прямые подключения к бесконечному источнику золотой божественной силы. Но наши дети и мы неразумные канал для того, чтобы эту силу из нас качать. То есть чем меньше силы в нас, в наших детях, тем больше сил у них. Какие же для этого используются технологии? На картинках, я думаю, достаточно красочно все описано. Очень много сейчас сюжетов снято про молодежную моду, про различные популярные в молодежной среде прикольчики. Рекомендую вам обратиться к материалам «Радио Славянский мир». Там целая серия роликов собрана и про тату, и про одежду, и про разные деструктивные другие образы. Сейчас я вам только кратко назову, какими основными способами Кощей и Змеи Горыныча оперируют. Во-первых, это одежда. То есть одежда, зажимающая жар птицу, и еще с рваными коленями, и вообще везде, обратите внимание, дырки рваные сейчас фактически на всех главных энергоузлах. Это позвоночник, это чакровая система, и это суставы. То есть всегда в традиции, в культуре это были те зоны, которые с целью сохранения энергии всегда береглись и охранялись. Сейчас подростки ходят и просто эту энергию отдают тем, кто хочет их забрать только через просто одежду. Вторая очень мощная манипуляция – это мода на проколы и туннели различные, и вообще другие манипуляции с проколами тела, опять же, в очень важных местах, где проходят энергоканалы, энерготоки. Это мода на татуировки, это косметика, которая приводит к закупорке важных каналов в связи с солнышком. Например, когда мы накладываем косметику на лицо очень обильно, мы тем самым и даем возможность солнышку выходить, как бы в нашу кожу впитываться. Это очки, которые закрывают нас. И, конечно, это различные манипуляционные технологии, связанные с агрессивной музыкой, с азартными играми, виртуальными вселенными, наркотиками, которые становятся все более изощренными. В этом возрасте очень важно сохранить целостность тела, души и сознания. И именно я вас призываю, чтобы вы всякими разными способами помогли сохранить ваших деток, но так как назидание и разные другие формы не действуют, старайтесь это делать мудро. Если между вами установлено доверие, то вы это сможете сделать. и дети вас услышат. Либо вы как-то косвенно через других людей, через какие-то намеки, через какой-то материал, который вы деткам будете так ненавязчиво предоставлять для размышления. Если между вами доверие сохранено, то вы обязательно сможете помочь деткам сохранить свою целостность, целостность тела, души и сознания, чтобы этот сосуд волшебной энергии был пущен в дальнейшем на сотворение их собственной жизни. Мудрость буквицы Ежей подсказывает нам, кто рано встает, тому Бог подает. Истина от земли, а правда с небес. И настрой свою чистоту, пусти поток Ежея. Жизнь, питающий исток, есть божественный проток. И как говорят герои известного фэнтези, да пребудет с тобою сила. Важно, чтобы эта сила сохранилась в наших детках, в наших подростках. А если мы сами захотим наладить эту связь, то мы в любом возрасте это можем сделать. Следующий образ, который помогает нам пройти испытания в школе жизни, это образ и нить, который соответствует возрасту 12-13 лет. Главная суть этого образа – объединить, наладить взаимодействие и научиться работать сообща и жить сообща. Истина общинного уровня, как в буквице называется этот образ. Это, в это время подростки проходят экзамен на умение объединяться, взаимодействовать, общаться, дружить. Проверка на настоящую дружбу. Экзамен на то, как умеешь общаться со сверстниками, родными, близкими и незнакомыми людьми. И опять же, какие разводки есть на эту тему и что полезного предлагает нам наряду с вредным современное общество. С одной стороны, у нас есть различные деструктивные примеры подростковых сообществ, а с другой стороны, есть примеры и позитивных сообществ. И большой опыт того, как не допустить того, чтобы дети свалились в демонические формы взаимоотношений и демонических сообществ, есть в нашей родной культуре. То есть какие бывают... И почему сейчас это возникло? Почему так много подростков, которые ушли в различные деструктивные субкультуры? В этом возрасте, особенно в этом возрасте, вы смотрите, энергия и нить пошла. То есть... Очень мощное желание уже быть не одному, а объединяться. Это просто невыносимое желание, поэтому все подростки в этом возрасте начинают клубиться. Кто-то клубится очень негармонично, кто-то клубится гармонично. Негармонично клубятся те, которые очень негармонично прошли все предыдущие уроки, у которых серьезные проблемы и комплексы, в том числе во взаимоотношениях в семье, в взаимоотношениях с родителями. Это не значит, что семья там должна быть алкоголика или наркомана. В очень благополучных с виду семьях часто бывают дети, которые попадают и настолько надолго зависают в субкультурах. Это связано с отчуждением, непониманием, отсутствием любви в таких внешне благополучных семьях. Какие бывают вот такие теневые формы взаимодействия в современном мире. Я насчитала порядка 50 различных современных субкультур, там, ну, известные там панки, готы, там, туту, крутые, винишко тян, там очень много разных тем, они очень страшные, если погружаться как бы в их глубину. И основная суть таких формирований – в общем-то, это активизация программы самоликвидации, которые уже просто начинают проявляться на явном уровне. То есть это подростковые банды, это различные субкультурные проявления, это сбивание в стаи, чтобы не страшно было ходить по улицам. Определенной, на мой взгляд, также деструктивной формой взаимодействия является очень популярная сейчас тусня ВКонтакте, в чатах, телеграмах, инстаграмах, блогерство. То есть это все как бы заменители, виртуальные заменители мнимого общения. Различные между собойчики пустые. Это драки. В советское время, например, это были различные подростковые там бои, улицы на улицу, двор на двор. Сейчас это приобретает чаще всего виртуальные какие-то драки в, опять же, в компьютере в виде различных игр виртуальных между собой. У девочек это часто какие-то посиделки со сплетнями, когда они перемывают косточки друг другом, и различные интриги и выяснения отношений. То есть и какие-то силы, энергию толпы, энергию деструктивных вот таких вот сообществ часто используют кто-то в своих целях. Вариантом тому является молодежь на Майдане. Молодежь, которая может любит потусить, часто используется в политических провокациях. А конструктивными формами современного взаимодействия являются различные общения по интересам, молодежные клубы, круглые столы. Сейчас активно развиваются проектные лаборатории для реализации совместных молодежных проектов. Совместные дела и труд, волонтерство сейчас активно развивается. Какие-то творческие совместные проекты, фестивали молодежные. Но в нашей традиции было несравненно больше разных форм взаимодействия, так же, как и в природе. Я недавно прочитала в интернете чудесную статью, которая меня очень впечатлила. Она называется «Научись у муравья». Рекомендую вам найти эту статью, прочитать, где рассказывается о том, как в живой природе, на примере сообществ животных и насекомых, которые кажутся нам совершенно неразумными, очень мудро устроены формы различных взаимоотношений, совместных дел и даже совместной взаимопомощи. В статье рассказывается о том, как спасают друг друга, по какой схеме, как мудро организована взаимопомощь во время вот этого тонущего «Титаника» у муравьев. Сейчас времени нет подробнее рассказывать об этой статье. Обязательно ее найдите. Посмотрите, и вы поучитесь у муравья, как прокачивать качество и нить. А соборность или общинность всегда была основой русской культуры. И в нашей русской культуре, в ее лучших самых формах, как и в древности, так и в более поздние времена, так и сейчас, сохранилось очень много конструктивных форм взаимодействий. Это и совместные праздники, и сама семья была формой такой общины, большая, богатая семья. Это и освоение ремесел, совместные дела и труд. Это походы, путешествия, посадка деревьев, это строительство домов всем миром. Это волонтерские различные тимуровские движения, народные праздники, девичьи круги и молодецкие забавы, танцы круговые и парные, народный театр, интерактивные ролевые и подвижные игры. И, конечно, верхом и такой сутью, объединяющей сути русского народа, всегда был хоровод, как образ единения и совместного движения в созвучии единого ритма, как символ сотворчества и соборности русского народа. И опыт школы Михаила Петровича Щетинина является также примером того, как с помощью различных практик, различных программ, которые введены прямо внутрь образовательных процессов, достигается вот это единение людей. Это и танцы народные, это и пение, это различные круглые столы, и обучение друг друга, потому что там дети сами, и взрослые все являются ученики и учениками, то есть нет цензоров, нет таких вот учителей с указкой, а есть совместный процесс постижения в великой школе жизни. То есть очень важно в это время понять, кто твой друг, кто твой враг, кто наши, кто не наши, что друг познается в беде. И очень важно в этом возрасте через этот опыт понять, что дела надо делать с ближним кругом, дела надо делать с родными и друзьями. Большая разводка в том, что нам сказали, что нельзя делать дела с друзьями и с родными. Да, это бывает больно, но нам надо начать учиться делать дела с нашими, с родными и близкими. В этом ключевой урок, образ буквицы и нить. Общиной жить, добро творить, свой род и землю сохранить. Заповедывает нам эта буквица. Доброе братство, милее богатство, говорит русская народная пословица. И урок и нить – это ключевой урок для всего Великого Перехода. Сейчас весь русский народ проходит урок и нить. Сможем ли мы выжить на этой войне, на этапе этого перехода? либо мы в собственной самости, эгоизме и гордыне перегрызем друг друга по мелочам, так и не дойдя до главного. До главного, что нас объединяет по сути. Наблюдая за разными общественными движениями, течениями в славянском мире и вообще в социуме, я вижу, как важно сейчас нам научиться объединяться и объединяться по сути, по главному, начинать реализовывать те проекты и объединяться с теми людьми, с которыми мы смогли договориться по сути, а все мелочи и детали постепенно в процессе взаимодействия обязательно выровняются в результате реальных практических дел. За столом переговоров невозможно договориться. Мы начинаем договариваться за столом переговоров, это первый шаг. Но сразу же пошагово начинаем проверять друг друга, единство слова и действия в деле. В делах всегда проверялась крепость русского духа и русского народа. И итогом этой строчки, который соответствует возрасту 13-14 лет, является образ буквицы «Гервь». Это гарное, прекрасное, необычное, совершенное движение энергии в совершенном теле. Сохранились в Беларуси, на Украине особенно такое название, как «гарны девчины», «девчины» и «гарны хлопцы». И буквица «Гервь» в данном случае – как раз и является символом вот этого уникальной красоты, чего-то необычного, прекрасного, непознанного, но существующего в проявленном, в ощутимом мире. То есть, посмотрите, вот сама конфигурация этой буквицы, она представляет собой, как бы, с одной стороны, вот лигатуру, сюда можно точечку мысленно поставить, с другой стороны, есть некий, как бы, предохранитель, который можно обрести, если грамотно уметь взаимодействовать с потоком, входить в него, выходить, открывать, закрывать. И есть какая-то своя уникальная конфигурация. И вот эта личная конфигурация как раз важна. То есть детки, подростки, юноши, девушки в этом возрасте должны стать сильными, красивыми, хорошо совершенно сложенными и при этом обладать уникальной своей особой светящейся только этому человеку присущей красотой. И эта красота очень проявлена. Невозможно утаить как бы вот эту гарную красоту молодых людей. Они пышут энергией, силой, здоровьем, своими уникальными талантами. И это очень важно. И накопление уникальной мужской и женской силы, которая активизируется в разных мужских и женских посвящениях на дистанции в этом возрасте, вообще в возрасте от 8 до 14 лет, она начинает привлекать друг друга, притягивать как совершенство и как неразгаданная тайна, которую хочется разгадать. Сейчас, когда мальчиков и девочек половое воспитание у них проходит в общих группах, оно срывает завесу этой тайны, и мальчики и девочки уже не испытывают такого сильного и важного для следующих этапов жизни человека притяжения. И это время первой влюбленности, необычайно сильных переживаний. Это магнит разницы и тяги вот этой противоположности. А мудрые наставники должны помочь пройти этот опыт, опасный рубеж, так, чтобы эту силу продолжать трансформировать на свое собственное развитие и затем на создание семьи, продолжение рода. И в результате тех тем, которые запускают эпоху леса, мы видим сейчас, что далеко не все так идеально, как должно быть, и очень многие подростки к этому возрасту превращаются в готовый биоматериал для нужд корпорации «Матрица». И мы это видим, что они либо расплескивают свою энергию и не реализуются в дальнейшем, очень быстро отцветают, превращаясь в беспомощных взрослых, либо такие подростки вообще становятся просто для манипуляторов лаковым кусочком, таким послушным офисным планктоном, биороботами, которые либо людьми безвольными, которые выполняют те задачи, которые нужны не русскому человеку. есть, ну, для того, чтобы понять, что не все потеряно, у нас есть прекрасные примеры из нашего прошлого. В те времена, когда, которые были во многом похожи на настоящие, в период страшных потрясений и лихих годов, в период лихолетия, Михаил Васильевич Ломоносов своим примером и своей жизнью показал, как можно от недр своих, от земли, воспитав самого себя, он дал задел на целую плеяду прекрасного отечественного образования конца 18-го, начала 19 века, чьи вектора прошли в 20 век. И я рекомендую вам очень посмотреть фильм Михаила Ломоносова 1986 года. Особенно, ну, весь фильм посмотреть, он, по-моему, 10-серийный. Вот первая серия, которая называется «От недр своих», и вторая серия, они посвящены детству и юности Ломоносова, где показано и рассказано о том, как правильное ведическое, природосообразное и такое достаточно суровое воспитание помогло в дальнейшем сформироваться такому удивительному человеку и ученому. Он в 19 лет сел за парту, но тяга к знаниям, сформированная правильным образованием через обычную простую культуру на земле, родители его были самыми простыми людьми. И, конечно, это уникальный зов этой души, этого человека, но он показал своим примером и своей жизнью и теми образовательными проектами для детей того времени, как можно воспитывать и образовывать детей при правильном понимании, что такое школа жизни. Не буду подробнее вам об этом рассказывать. Просто обратите внимание на этот фильм, на то, как он воспитывался в семье, дома, какие суровые испытания проходил мальчик для того, чтобы стать великим человеком, человеком с большой буквы. И возрастные посвящения 14 лет приводят, 8-14 лет приводят к тому, что из мальчика у нас формируется гарный хлопец, настоящий юноша, который уже молодой богатырь и способен на дальнейшие свершения, или формируется из девочки девица, которая тоже способна идти большую жизнь. И в этом возрасте еще происходит этап нового именно речения. Итак, экзаменом этой строчки являются проверки, какими же стали молодцы и какими же стали девицами. То есть как проверяют молодцев, причем проверяют и по медному, какие они стали классными по телу, по энергетике, и по серебряному царству, каких они достигли чувственных состояний важных, таких вот эмоционально чувственных, и проверяют по золотому царству, чему они научились. Итак, какие же проверки для молодцев? Умение выживать, добивать пропитания, организовывать необходимый комфорт минимальными средствами. Например, как вот выжить в лесу, да, в походах. На мужское ремесло и командный труд мужчины, да, мальчики в этом возрасте, юноши в этом возрасте должны были быть хорошими работниками. Как они управляют домом и хозяйством? Они должны уметь полностью заменять родителей в доме и вести самостоятельно хозяйство, полностью обслуживать не только себя, но и управлять всем, чтобы крутилось все в доме и в хозяйстве в отсутствие взрослых. Это суровые длительные походы, экспедиции, испытания экстремальными ситуациями, проверка силы и выносливости. И это героизм подвига, благородное поведение, готовность помогать другим, заботиться о других. Это богатырские забавы, гонки на конях. Сейчас это, возможно, умение водить хорошо машину. Проверка в древности существовал еще такой способ. Отправляли мальчика в лес и смотрели, сможет ли он приучить зверя в лесу. Это различные практики из серии «Жизнь без страха». Есть такие целые направления «Жизнь без страха». Они тоже могут помочь сформировать мальчиков. Это проверка в бане, насколько мужчина может, молодой мужчина, естественно, себя чувствует в своем природном естестве. И, конечно, это проверки на умение общаться с девицами. Вот такие проверки могли быть, были в древности, и эти проверки совершенно спокойно можно возвращать в современный мир, если мы заботимся о воспитании настоящих мужчин. А для конкурса «А ну-ка, девица» по медному, по серебряному и золотому царству подойдут конкурсы красоты, проверка на красоту, ладность, жар тела, чтобы тело было хорошо сложено и живое. Это женские бытовые испытания, какая женщина, какая девица-хозяйка, может ли она полностью заменить родителей в доме и вести женское хозяйство. Это владение личными ремеслами, рукоделиями, раскрытие разных своих творческих талантов. Это участие в девичьих кругах, лельниках, умение хорошо петь, водить ладные танцы и хорошо рукодельничать. Проверка, насколько гармонично девица ведет себя с другими, насколько спокойный, ладный у нее голос. Это различные фестивали девичьи или различные женские круги, в которых женщин проверяли там особыми специальными женскими практиками. Проверяли девицу на то, заботится ли она о других. Также проверяли в бане, насколько она ведет себя в своем женском естестве гармонично. И, конечно, проверяли на умение общаться с парнями и в разговоре, и в танцах, и в ручейках, и в хороводах. Это была такая итоговая тест-проверка в праздниках и в обрядовых действиях. Так проверяли молодежь. И сейчас те группы, те сообщества, которые возвращают живое образование – и мы в том числе на наших сказочных фестивалях помогаем девицам и молодцам обрести свое естество. Часть испытаний были личными, проходили тайно. Часть в отдельно в женских, часть в мужских группах, а часть испытаний была публичными. И те, и другие, и третьи испытания одинаково важны для проверки мужских и женских качеств. И при прохождении подобных испытаний еще про испытания очень важно заметить. Многие испытания были провокационными, то есть насколько создавались специальные ситуации, где проверялись на самом деле не кто быстрее, выше, сильнее, а как себя с точки зрения человеческих качеств ведут молодые девицы или молодые парни. И по результатам этих испытаний как раз к возрасту 14 лет давалось второе имя. То есть если первое имя рождалось при рождении, оно называется детское имя, то второе имя давалось уже по итогам самоопределения подростка в этом возрасте и раскрытия его какого-то пути предназначения и его конкретных личных качеств. Вообще у человека могло быть до 7 имен, и фактически таинство нового имени могло происходить на каждой строчке буквицы. И одно из этих имен было вообще тайным. И обратите внимание на то, что правильная последовательность, как нужно называть человека, сначала имя, потом отчество, потом фамилия. Сначала мы активизируем личную программу, потом отеческую и потом родовую. Это тоже очень важно. Так что испытание итогом, экзаменом – это испытание на то, насколько гарные девчины получились к этому возрасту, гарные хлопцы, а юность она жаром и красотою пригожа. И вот эта вот запредельная потаённая тайна в проявленном мире, она очень важна для того, чтобы в дальнейшем союзы мужчин и женщин были гармоничными, ладными. И эта таинственность, загадка русской души, русских людей, она всегда помогала нам жить более волшебной, интересной жизнью. И на пороге взросления, когда открепились уже полностью от родовых программ подростки, отправлялись в самостоятельное путешествие в возрасте 15 лет, мы можем получить либо подростков, которые совершенно дезориентированы и не знают, куда податься, потому что их выпускным документом явился ЕГЭ, и все, что было сделано ради какой-то непонятной бумажки, которая ничего не определяет на самом деле, никакие их компетенции, никакие их качества. То есть в современной ситуации это сейчас. Если какой-то диплом или какая-то грамота в дальнейшем будет показывать истинные, настоящие достоинства и таланты молодых людей, то это будет очень здорово. Но в традиции всегда возраст вот этот 14-15 лет был временем перехода в самостоятельное познание мира, и в добрый путь могли благословить мудрые наставники, мудрые родители, мудрые родные своих детей. И дальше начнется следующий этап в школе жизни. Буквица «Како» возраст 15 лет эту строчку откроет, но это уже другая история. А по итогу «Жарьего тела» у нас должны сформироваться у подростков здоровная, мощная энергетика, жар, идеальная стать, осанка, прекрасно выстроенная приемопередающая антенна, хорошо поставленный атлант, подвижность суставов. Тело должно быть ровным, но при этом гибким. Все тело должно быть жарким, но этот жар человек должен сам уметь регулировать. И тогда человеку не будет холодно, на холоде, и ему будет комфортно в жару. Все это умение взаимодействовать с жарким телом. Умение быстро перемещаться в пространстве, успевать делать много разных дел, также является показателем того, что жарье тело развито хорошо. Отсутствие на теле тату, проколов, различных дефектов кожи также свидетельство того, что жарье тело в порядке. Очевидное свидетельство. И также очевидность хорошо развитого жарьего тела – это умение спокойно, гармонично воспринимать и понимать информацию, умение быть и активными, и в нужный момент сосредоточенными, и спокойными, и умение справляться со своими эмоциями и различными чувственными переживаниями, уместно и своевременно их проявлять, либо качественно трансформировать. И всему этому надо было научиться вот к возрасту 14 лет. Но мы сейчас все живем в ситуации, давно живем, когда эта строчка не развивалась вообще в силу неправильного образования. И поэтому нам так важно сейчас обращаться к азбучной истине жарьего тела и начинать в любом возрасте, воспользовавшись этими подсказками, активировать свою силу живы и получать благоприятную путевку в дальнейшую нашу жизнь. Приезжайте к нам на сказочные фестивали. Будем прокачивать все наши тела-матрёшки, в том числе жарить по полной. У нас очень активное живое образование, не засидишься. И в помощь для постижения вам наши пособия «Сказочной Руси», «Сказ об образовании эпохи лисы и эпохи волка», и книжка «Собери свою матрёшку» есть отдельно, есть внутри сказки «Сказ о золотой цепи образов буквицы». Это книги, которые создала я. Также есть ряд различных других пособий для детей по буквице и прекрасные книги наших добрых друзей Андрея Ивашко, Ивана Царевича и других людей добрых, с которыми мы сотрудничаем и сотворяем. А в следующий раз, по-моему, 19 марта нас ждет следующий эфир, и мы продолжим с вами путешествие в тайны Навьего тела и поговорим о возрасте Како Рицы, о том, как развивать свои информационные каналы и как налаживать связь со своим волшебным зеркальцем. А прежде чем мы с вами обратимся к вопросам, напоследок хотела вам прочитать стихотворение Николая Константиновича Рериха. Мне кажется, это стихотворение, которое называется «Тогда», очень мощно связано с тем, о чем мы с вами говорили. «Ошибаешься, мальчик, зла нет, зло сотворить Всевышний не мог. Есть лишь несовершенство, но оно так же опасно, как то, что ты злом называешь. Князя тьмы и демонов нет. Но каждым поступком лжи, гнева и глупости создаем мы бесчисленных тварей, безобразных и страшных на вид, кровожадных и гнусных. Они стремятся за нами, творение наше. Размеры и вид их созданы нами. Берегися рой их умножить, твои порождения тобой уж питаться начнут. Осторожно к толпе прикасайся. Жить трудно, мой мальчик, помни наказ. Жить, не бояться и верить. Остаться свободным, чистым и сильным. А после удастся и полюбить. Мерзкие твари все это очень не любят. Сохнут и гибнут тогда. Благодарю за внимание, за мой длинный очередной рассказ. Небольшая пауза, и готова буду ответить на ваши вопросы. Благодарю тебя, Василиса. Сейчас я поставлю заставочку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Пока Василиса отошла, я напомню, что по одному из современных календарей сегодня 3 марта 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, Василиса. И ваши вопросы принимала, и ваши реплики Светлана Большакова. Она следит у нас за чатом. А тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина жарьего тела». Образование жизни на основе буквицы, выпуск 3, от 18 до 14 лет. Я пока задам тебе первый вопрос. Да, слышу. Реплика в эфир. Виктор Яковлев. Благодаря Василисе я стал понимать, что на самом деле означает варновость. Василиса, от всего сердца тебе моя благодари. Благодарю. Да, сегодня было мне очень непросто вести эфир. Прям какие-то приключения отдельные со мной происходили. Но я справилась. Благодарю за поддержку. Готова ответить на ваши вопросы. Следующий вопрос. Друг мирных народов, всем здравия. Вопрос. Есть ли в буквице какие-либо скрытые смыслы, связанные со многими предсказаниями? Или, может, по буквице сами предсказания как-то расшифровываются? Заранее благодарю. Ну, я здесь не знаю, что друг мирных народов подразумевает под словом «предсказание». То, что я понимаю под этим словом относительно буквицы, я озвучила буквально в начале этого эфира, говоря о том, что буквица как бы нас предупреждает, какие уроки, какие... нужно в какой последовательности изучать в жизни, и тогда жизнь будет развиваться по благоприятной стезе доли. То есть это как бы предупреждение. Предупрежден, значит, вооружен. Благодарю. Следующий вопрос задает Александр. Как объяснить ребенку с помощью буквицы, что нужно уважать окружающих? Благодарю. Вы не сможете ничего объяснить ребенку с помощью буквицы, если вы, постигая буквицу, не станете для ребенка примером для подражания. То есть буквица сейчас дана больше не детям, а больше взрослым, для того, чтобы мы наладили, исправили, сгармонизировали себя и через свои состояния внутренние, через свой образ жизни, через свой пример стали образцом для подражания и мудрыми наставниками нашим детям. А с детьми достаточно просто им эти образы подкладывать где-то иногда, когда они спрашивают, отвечать, и через это они постепенно, сами прикоснувшись к этому, вскроют внутри себя какие-то потаённые смыслы. Я ответила. Вопрос от Николая Асеева. Самовозгорание происходит от нереализованного электрического потенциала? Вам да, во многих случаях да. И сейчас, в нашу эпоху, когда у нас мы все как бы просыпаемся, у нас у всех идет вот эта активизация, с нами происходят очень интересные процессы. С одной стороны, мы можем себя изжечь сами из нереализованного потенциала, то есть вот то, что нереализовано во благо нас, наших родов, стези нашего предназначения, то идет на собственное саморазрушение. То есть мы своей собственной энергией разрушаем, сжигаем себя. И еще одна подсказка, она дана была Николаем Константиновичем Рерихом. Это подсказка о том, что мы должны быть готовы к приему огненных энергий. Иначе мы можем просто перегореть, как батарейки. Что еще с нами может происходить, когда идут такие мощные энергии? То есть наши тела подзамерзшие, наши сердца подзамерзшие, и когда мы начинаем прокачиваться, эти энергии начинают нас оживать, мы, с одной стороны, сталкиваемся со своей собственной бездной, а с другой стороны, мы сталкиваемся со своим же собственным холодом. И наши тела настолько не готовы, что могут происходить либо сердечные приступы очень активные, либо то, что Рерихи называли выжиганием центров. То есть когда мы внутри сами себя как бы вот фактически уничтожаем. Поэтому прикасаться к этим энергиям нужно медленно, постепенно, спокойно. Любые какие-то очень сильные активизации наших каналов, чакр, меридианов, позвоночных энергий главных, да, столбовых. Это все процесс очень тонкого движения прям по золотой ниточке. Всегда прислушиваемся к своим состояниям и знаем свою меру. А мера у каждого своя, и что полезно одному, тому может быть совершенно вредно другому. Поэтому будьте внимательны к себе и, сделав запрос на то, чтобы вас активизировалась эта сила живая, вы при этом мудро это приостанавливаете, регулируете. То есть оператором всех этих энергий являетесь вы. Вот когда во мне эти потоки пробуждались очень активно, я порой просто даже молилась, чтобы эти процессы шли чуть-чуть помедленнее. Мне говорили: «Хорошо, как скажешь». Медленнее, значит, медленнее. И у меня была такая передышка, с помощью которой происходила трансформация этих энергий, и дальше как бы открывался следующий канал. То есть когда открывать потоки, когда закрывать потоки, решаем мы, и этому надо учиться, и этому нужно учить детей. То есть потому что детская подростковая энергия, она очень неконтролируемая, и либо мы ее сливаем вот разными всякими деструктивными способами, чтобы она не разорвала всех и пространство, и нас, либо мы учим детей это правильно трансформировать и регулировать, и этому же учимся сами в любом возрасте. Давайте попробуем еще на один вопрос ответить. Наверное, все остальные вопросы я отвечу в начале следующего эфира. Тогда я задам последний вопрос от Белого Волка. Здравия всем, люди добрые. Вопрос в эфир. Подскажите, как вы думаете, почему в буквице нет слова «любовь»? В буквице есть слово «любовь». Это та буквица, которая называется «люди», она в световом своем аспекте имеет образ любви. И не случайно слово «люди» и слово «любовь», они начинаются с одного вот этого слога, слог «лю», и он означает внутренний золотой свет вот этой искры Создателя, его истинная любовь и благодать. И поэтому как бы в аспекте… То есть у каждой буквицы есть как бы явный уровень, навный уровень и правный уровень. И это дает нам понимание того, что я, например, понимаю так: буквица в ее современном виде больше рассчитана на явный уровень, на тот, в котором мы находимся. Но есть как бы световые ее потоки, световые вибрации, есть более теневые потоки. И в каждом варианте она обретает как бы свою грань и свое название. Так вот, буквица «люди» в явном своем как бы проявлении имеет образ «люди», то есть те, которые являются носителями вот этого внутреннего света любви, а в высшем проявлении это и есть сама любовь. Поэтому для меня здесь нет никакого противоречия. Просто буквица настолько многогранна, и когда мы начинаем глубинно погружаться, она свивает все, там нет места для противоречий и для вражды, как правильно. Просто это вражда и непонимание, которое есть сейчас вокруг буквицы, разных вариантов, например, как назывались те или иные буквицы, мне кажется, связаны просто с отсутствием глубины ее понимания. Для меня этого противоречия нет. Буквица, на удивление, оказалась тем кладом, который мне помогает на протяжении уже многих лет. Я думаю, что на эту жизнь мне хватит погружаться в глубину это раскрытие и, самое главное, преображение себя через это знание и преображение различных сфер жизни благодаря ключикам этого знания, потому что есть всего одна наука, самая главная наука, царица всех остальных наук, откуда выросли все науки и искусства, которые нам известны, которые являются какими-то образовательными модулями современного образования. Есть одна единственная древняя наука — наука образности. И буквица — это ключики к этой науке. Я бы так ответила на этот вопрос. Благодарю, очень хороший вопрос. Благодарю тебя, Василиса. Как у тебя остались еще силы на последнее слово для наших слушателей? Да. Я благодарю вас за внимание. И я рада, что мы эту строчку сегодня с вами проработали. И проявили очередную череду вот этих ступеней в нашем самообразовании, в нашем самовоспитании. И надеюсь, эти знания будут волшебной палочкой, ключиком к тому, как мудро постепенно наше образование менять и нашим детям помогать быть более счастливыми, сильными, разумными, творческими, осознанными, чтобы вся золотая, божественная, разноцветная энергия жар-птицы была в дальнейшем ими востребована во благо себя, своих семей, родов, всего народа, нашей страны прекрасной, нашей державы Русь. Ура! И я благодарю тебя, Василиса, за твою информацию, которую ты даешь людям, за твою стойкость, за твою уверенность, за твою жизненную позицию, за твою силу. Благодарю. Я напомню, что сегодня по одному из современных календарей 3 марта 2020 года, вторник, тема сегодняшнего живого эфира «Азбучная истина жарьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 3. От 8 до 14 лет». В виртуальной студии присутствовала Василиса, Евгения Роденко, и следила за вашими вопросами и за чатом Светлана Большакова. Я благодарю всех за понимание, благодарю всех за поддержку Народного славянского радио, за ваши вопросы, за ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Ура! Славянское радио для пытливых умов.